Пять правил богатства. Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжелой дороге. Человек без всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге. Томас Карлайль. Примечание. Томас Карлайль. Годы жизни. 1795-1881. Британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения. Конец примечания. Как относиться к деньгам? Как больше зарабатывать? Как разумно откладывать, как инвестировать, как наслаждаться деньгами. Это пять вопросов, ответы на которые необходимо знать каждому человеку. Помните, чтобы стать богатым, нужно сначала научиться управлять небольшими деньгами, мыслить как богатые люди. Сначала люди становятся умными, потом богатыми. Богатые работают не ради денег, а ради повышения своего мастерства. Став мастерами, они получают наслаждение от работы. У них появляется страсть к своему делу. Это свойственно мастерам. Знаете, что даже смерть не может отнять у нас? Что остается с нами навсегда? Это наше мастерство, наше достоинство. Они с нами всегда. Поэтому даже если у богатого человека отнять его богатство, он спустя некоторое время опять будет богатым. Потеряв состояние, он сохранит знания, умения, навыки, мышление. Все то, что сделало его богатым. На этот счет есть поучительная история про древнегреческого философа Бианта. Когда персидский царь Кир осадил город Приену в Ионии и готов был захватить его, жители начали покидать город, унося с собой самое ценное из имущества. Лишь один Биант вышел из города с пустыми руками. Удивленные горожане спросили его, почему. Философ ответил: «Все свое ношу с собой», имея в виду знания, которые важнее материальных ценностей. И действительно, в дальнейшем многие его сограждане растеряли имущество, не знали, чем заработать на хлеб. А Биант, один из семерых особо чтимых мудрецов своего времени, давал уроки, на полученные за это деньги поддерживал сограждан. Его слова стали крылатым выражением. «Наша жизнь многогранна, и нельзя рассматривать деньги в отрыве от всего остального. Для начала нужно определить причину, почему вы хотите быть богатым. Если говорить по 100 раз на дню «я хочу стать богатым», «я уже богат», «я безумно богатый человек», вы от этого станете богаче? Деньги еще не показатель богатства. Есть люди, которые безусловно богаты, но если взглянуть на их лица, они выглядят не слишком счастливыми. Попробуйте ответить на вопрос, почему вы хотите быть богатым. Тому должна быть причина, и связана она будет с целью в жизни. Запишите ответ, но постарайтесь при этом избегать банальных, избитых формулировок, наподобие «кто же не хочет, все хотят». Причина должна отражать ваш внутренний настрой, ваши мечты, ваше отношение к жизни. Она должна быть только личной, а не, к примеру, всего поколения ваших сверстников. Наше отношение к деньгам. Первое. Нельзя рассматривать деньги в отрыве от всего остального. Должна быть причина, почему вы хотите стать богатым. Второе. Пять различных уровней успеха. Предпринимать действия, техника, признание, очки, новое видение себя. Третье. Символ богатства. Четвертое. Денежные мускулы. Как относиться к деньгам? Деньги – мерило общественного успеха. Джордж Клейсон. Примечание. Джордж Клейсон, годы жизни 1874-1957, американский предприниматель и писатель. В 1926 году опубликовал первый из серии своих очерков об экономии и финансовом успехе, используя форму притч древнего Вавилона. «Самый богатый человек в Вавилоне» стал классикой экономической литературы. Конец примечания. Первый вопрос. Как вы относитесь к деньгам? Деньги помогают вам выживать или жить хорошо? Деньги портят человека, или отсутствие денег мешает вам обрести семью и быть счастливым? У каждого собственный взгляд на деньги. Вспомните разговоры, которые слышали, когда были маленькими. Деньги портят людей, деньги нельзя давать детям. Вы видели какой-нибудь фильм, где богатый человек – это добрый человек? Мы выросли в обществе, в котором не было богатых. Просто кто-то был немного состоятельнее, чем другие, но не богатым. Все боялись иметь большие деньги. Если у вас было два велосипеда, шикарная машина или крыша выше, чем у соседей, это вызывало осуждение. У молодежи сейчас иные взгляды, и это хорошо. Но многие представители старшего поколения остались при своем прежнем мнении. Времена изменились, но многие пока так и не адаптировались к новой жизни. Люди думают, зачем много денег, лишь бы не было ссор в семье, да дети были здоровыми. Большие деньги могут принести несчастье в семью. Есть примеры, когда и у богатых не все благополучно. Эта информация работает на уровне подсознания, хотим мы этого или нет. Иногда мы даже хотим стать богатыми, но при этом неосознанно отталкиваем от себя деньги. Верующий человек может сказать: «Из-за больших денег я не попаду в рай. Пусть я не богат, зато хороший, честный человек». Посмотри на богатых людей. Они лезут в политику, нарушают законы, обманывают людей. Это неправильные рассуждения. В мире много хороших и при этом богатых людей. И вы достойны высокого благосостояния, образа жизни, о котором мечтаете. У всех нас на каждой руке по 5 пальцев, и мы не задумываемся над тем, какой из них самый нужный. Все пальцы имеют одинаковое значение. Попробуем распределить вещи, которые имеют значение для каждого из нас, загибая пальцы. Первый палец – это семья, семейное благополучие. Ваш тыл должен всегда быть обеспечен, иначе вы не сможете спокойно работать. Второй палец – это здоровье. Здесь комментарии излишни. Третий палец – это деньги. Они также важны, как здоровье и семья. Некоторые люди сначала тратят здоровье, чтобы заработать деньги, а потом тратят деньги, чтобы вернуть обратно здоровье. Так проходит жизнь. Четвертый палец – самоощущение. Обычно на это никто не обращает внимания, поэтому жизнь подобна американским горкам с ее взлетами и падениями. Самоощущение – это то, кем вы себя чувствуете в жизни. Если у человека хорошее настроение, то и работать он будет хорошо. А если дела идут хорошо, жена и дети будут довольны. Наконец, пятый палец – это цель в жизни. Есть люди, которые думают: сначала карьера, а замужество или женитьба потом. Или говорят: в первую очередь заработаю деньги, а дальше видно будет. Все сферы одинаково важны. Нельзя откладывать жизнь на потом. 4 вида энергии – тело, разум, душа, дух. Существует 4 вида внутренней и внешней энергии, гармония которых может сделать вас успешным. Тело. Когда вы занимаетесь спортом, находитесь в хорошей физической форме, то чувствуете себя уверенным человеком. Люди, пренебрегающие физическим развитием, нарушают таким образом гармонию тела и разума, заложенную в человеке при рождении. Ребенок, едва научившись ходить, начинает неустанно двигаться. Бегает, прыгает, кувыркается, залезает на деревья. Это способствует развитию его интеллекта. Уже давно доказано влияние физических занятий на активность коры головного мозга. Любые спортивные упражнения, даже самые простые, стимулируют мыслительный процесс. Не забывайте заботиться о своем физическом состоянии. От него зависит состояние духовное. Наблюдайте за вашим телом, если хотите, чтобы ум работал правильно. Рене Декарт. Разум. Возможности человеческого разума безграничны. Развивайте память, интеллектуальные способности. Ваш разум – это инструмент, используя который можно реализовать самые смелые мечты. Помните, что ваши способности определяют ваши возможности, в том числе и в плане карьеры. Можно сказать, что любой человек, сколь бы гениален он ни был, в течение своей жизни использует не более 1 миллиардной доли тех возможностей, которые ему предоставляет его мозг. Николай Дубинин. Примечание. Николай Дубинин, годы жизни 1906-1998, советский генетик, академик. Областью научных интересов Дубинина была общая и эволюционная генетика. Автор классического учебника по генетике для студентов биологических специальностей вузов. Конец примечания. История о пчелах. Что умеют делать пчелы? Какие у них способности? Пчелы умеют собирать мед, строить свои дома. Они опыляют цветы, хорошо ориентируются на местности, выводят потомство, защищают свое жилище. Все знают, на что способны пчелы, когда кто-то вторгается на их территорию. Пчелы узнают друг друга, умеют передавать информацию друг другу, поддерживать необходимую температуру в улье. При этом мозг пчелы буквально с булавочную головку. Жаль, что люди в большинстве своем не используют свои способности так же продуктивно, как пчелы. Человеческий мозг содержит почти 100 миллиардов нейронов. Так что вы способны на многое. Душа. Родители любят своих детей и работают для того, чтобы дать им образование. По большому счету, их интересует не работа, а чтобы дети смогли получить образование. Это родительская любовь, она заставляет их работать. И, конечно, каждый родитель хочет, чтобы их ребенок развивал свои таланты. Если мужчина любит женщину, то он готов ради нее рисковать жизнью, он готов сделать все, что она захочет. Это и есть сила души, любовь. Когда человек любит, он готов горы свернуть. Воодушевление помогает добиваться поразительных результатов. Вы знаете, что в трудные времена, в эпоху перемен, именно женщины адаптируются быстрее мужчин. Их заставляет это делать материнский инстинкт. В отличие от женщин, мужчины слишком рациональны. Они впадают в депрессию, руководствуются устаревшей информацией. Мужчина говорит: «Не может быть такого, такого никогда не было». И пока мужчины адаптируются, женщины начинают преуспевать. Даже те мужчины, которые добились впечатляющих результатов, часто бывают обязаны этим женщинам, которые были рядом с ними и которые вдохновляли их. Женщина может просто сказать: «Дорогой, как ты думаешь, если сделать вот так?» Она подает идею, а он уже начинает анализировать, думать, почему бы не сделать так, и потом делает вид, что додумался до всего сам. Есть один секрет. Любой мужчина, добившийся успеха, даже если кто-то другой подсказал ему и помог, все равно говорит, что все сделал сам. Любой успех он считает своим успехом, радуется ему, и это помогает быть более уверенным в себе. Если же добивается успеха женщина, то она считает, что это случайность. Притча «Богатство, успех и любовь». Одна женщина увидела трех седобородых старцев, сидящих напротив ее дома. Они были незнакомы ей, и женщина сказала: «Я вас не знаю, но вы должно быть голодны. Пожалуйста, зайдите в дом, разделите с нами наш обед». «Мы не зайдем в дом вместе», — ответили они. «Можно поинтересоваться, почему?» Один из старцев объяснил, указывая по очереди на каждого. «Его имя – Богатство, а имя другого – Успех. Мое же имя – Любовь. Возвращайся и посоветуйся со своим мужем, кого из нас вы хотите пригласить». Женщина передала мужу все, о чем услышала. Мужчина обрадовался и воскликнул: «Как хорошо, давай пригласим Богатство. Пусть войдет в наш дом и наполнит его достатком». Жена не была уверена, что согласна с мужем. «Дорогой мой, почему бы нам не пригласить Успех?» «Не лучше ли пригласить Любовь?» — воскликнула их дочь, слышавшая все и прибежавшая с заднего двора. «Представляете, тогда наш дом наполнится любовью». «Давай прислушаемся к совету дочери», — сказал жене муж. «Выйди и попроси Любовь быть нашим гостем». Женщина вышла и спросила трех стариков: «Кто из вас Любовь? Пожалуйста, пройдите и будьте нашим гостем». Один из стариков пошел к дому, оставшиеся двое поднялись и пошли вслед за ним. Удивленная женщина обратилась к Богатству и Успеху: «Я пригласила только Любовь, почему же вы тоже заходите?» Они ответили: «Если бы вы позвали только Богатство или только Успех, другие двое оказались бы за дверью. Но вы позвали Любовь, а куда бы она ни пошла, мы сопутствуем ей». Дух. Дух проявляется в гармонии трех сил или энергий. Некоторые люди говорят: «Я духовно развиваюсь, совершенствуюсь. Зачем мне деньги? Материальные меня не интересуют. Я выше всего этого». Но как можно построить дом без фундамента? То же самое и здесь. Как можно развиваться духовно, если не в порядке тела? Наше тело материально, у него есть свои потребности. От физического состояния зависит наш духовный настрой. Недаром народная мудрость гласит: «В здоровом теле здоровый дух». Сила духа проявляется, когда вы уже все продумали и приняли конкретное решение. Вы настроены на победу, не намерены сдаваться, несмотря на все препятствия. И именно от силы духа зависит ваше будущее. Четыре внутренние энергии притягивают четыре внешние энергии. Деньги. Когда вы хорошо зарабатываете, вы чувствуете себя хорошо. Но заметим, что есть доброта, проистекающая от слабости, и доброта, обусловленная силой. Люди по-разному реагируют на богатство. Один, если появляются большие деньги, становится надменным, начинает здороваться по-другому, а то иногда и вовсе перестает, не замечает людей. Он смотрит на всех свысока, начинает ссылаться на постоянную занятость, говорит о совещаниях, заседаниях, перестает навещать родственников. Он становится придирчивым, капризным, потому что его доброта от его слабости. Если денег станет еще больше, он вообще утратит связь с реальностью. Доброта от слабости проявляется во всем. Вы откладываете деньги. Кто-то скажет, зарабатывал бы больше, тогда откладывал. Но это не так. Больше такого человека не изменит. Если доброта от слабости, с большими деньгами вы станете еще слабее. Если вы склонны к выпивке, будете больше выпивать. Если склонны ходить по магазинам, то будете с утра до вечера бродить по магазинам. Если увлечены политикой, значит, будете тратить деньги на то, чтобы добиться большей власти. Деньги – как генератор, вырабатывающий электричество. Можно осветить дом, сделать домашние дела, приготовить еду. Но если не соблюдать правила безопасности, электричество будет опасно для жизни. Если жена часто предъявляет мужу претензии по различным поводам, пусть даже незначительным, он начинает ей потакать, уступать. Но претензии от этого не становятся меньше. Или вы работаете с человеком, который постоянно ворчит. И чем больше стараетесь делать, тем больше он недоволен. Обязательно найдутся вещи, которые его не устраивают. Потому что понятие «больше» не изменяет сложившихся привычек, не влияет на характер человека. Чтобы деньги принесли пользу и помогли обрести счастье, необходимо кое-что осознать. Доброта должна происходить от силы. Есть люди добрые, потому что они сильные. И когда они становятся богаче, они становятся еще добрее. Обычно богатые люди, которые чего-то добились своими силами, в глубине души очень добрые. Они мечтают кого-то поддержать, кому-то помочь. Они готовы поделиться своим мастерством с учениками. Их доброта проистекает из силы. Измените себя в самом начале пути. Сделайте так, чтобы ваша доброта проистекала из силы, чтобы потом, когда вы добьетесь успеха, она проявлялась в благородных поступках. 5 уровней успеха. Единственный способ что-то узнать – это что-то делать. Бернард Шоу. Предпринимать действия. Согласитесь, что вы в этой жизни уже предпринимали какие-то действия. Результат ваших действий – успехи, которых вы добились. Сегодняшний образ жизни – это результат вчерашних мыслей и вчерашних мечтаний. Если мы хотим что-то изменить в нашей жизни, нам нужно сегодня делать больше, чем делали вчера. Вы можете сказать, я предпринимал много действий, но ничего не меняется. Но это не так. Посмотрите на муравья. Он преодолевает любые препятствия. Его не останавливают неудачные попытки. Он ищет решение и находит его. Его упорству, целеустремленности и трудолюбию можно позавидовать. Для него нет непреодолимых препятствий и недостижимых целей. Некоторые люди отказываются от своей мечты, находясь буквально в шаге от нее, потому что у них не хватает упорства, воли и веры в себя. Притча про слона. Один мальчик очень любил цирк. Как-то раз в их город приехал цирк с дрессированными животными, и мальчик упросил отца повести его на представление. Больше всего мальчику понравился дрессированный слон. Он творил чудеса, поднимал тяжести, жонглировал, ходил на задних ногах. После представления мальчик решил увидеть слона вблизи и уговорил отца пойти к вольерам, где держали животных. Там он увидел, что слон привязан цепью за колышек, вбитый в землю. Для могучего слона ничего не стоило вырвать этот колышек и уйти. «Папа, а почему слон не уходит на свободу в джунгли? Ведь он может с легкостью это сделать», — спросил мальчик у отца. «Он же такой сильный!» «Потому что его дрессировали, и он привык к своему положению. А еще потому, что его поймали маленьким и действительно крепко приковали цепью. Он каждый день старался освободиться от цепи, пытаясь ее разорвать, выбивался из сил. И, наконец, наступил день, когда он признал собственное бессилие и смирился со своей судьбой, с тем, что никогда не сможет вырваться на свободу. Сейчас, когда он вырос и превратился в большого и могучего слона, он все еще продолжает думать, что никогда не сможет вырваться на волю. Он помнит, что когда-то не смог, и хуже всего, никогда больше не пытался, не проверял еще раз свои силы и возможности. И мы живем, как этот слон, не веря в свои силы только потому, что когда-то попробовали, и у нас не получилось. Техника. Техника состоит в выборе направления, чтобы не тратить много времени впустую. Люди, оканчивая школу, как правило, выбирают профессию. Кто-то станет инженером, кто-то педагогом, кто-то юристом. Это техника. Ваша специальность – это то, что вы выбрали. В сфере предпринимательской деятельности техника – это отрасли, которые вы выбираете. Поэтому выбирайте те отрасли, которые вам наиболее близки. Признание. Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. Людвиг Фейербах. Многие люди поднимаются только до третьего уровня. Например, вы говорите себе: «Я хороший работник, хороший человек, я заслужил уважение, признание, мои дети меня любят, мои родители, родственники, близкие, друзья говорят обо мне только хорошее, мои коллеги меня уважают». Этим мы себя успокаиваем. Мы все живем на первых трех уровнях, но на третьем из них многие останавливаются и даже не пытаются подняться на четвертый, словно они перестают мечтать. Люди думают: «Я сделал карьеру, добился признания, у меня есть деньги, работа, хорошая семья, все сыты, одеты, обуты». Человек перестает подниматься вверх по лестнице жизни, довольствуется средним уровнем достатка. Когда я слышу фразу «У меня 20 лет стажа», я отвечаю: «Нет, у вас стаж работы всего один год, который вы просто повторили 20 раз. Год ушел на то, чтобы накопить опыт, а дальше пошли одни повторения». Остановившись на третьем уровне, люди забывают о своих первоначальных высоких целях, не стремятся идти дальше. А ведь есть еще и четвертый. Если вы перешли на него, то за ним есть еще и пятый. На четвертом уровне ничего в принципе не меняется. Это некий промежуточный уровень, и лишь на пятом происходят изменения. Не останавливайтесь на полпути. Смело переходите на четвертый уровень, стремитесь к своей цели. Очки. Благородный человек винит себя, а ничтожный – других. Конфуций. И тем не менее, промежуточный четвертый уровень очень важный. Бода Шефер называет его очки, когда мы смотрим на мир своими глазами, имеем собственный взгляд на вещи, умеем видеть главное за множеством второстепенных вещей. Когда мы смотрим сквозь свои очки, иногда не замечаем истины. Например, смотрим на жену и думаем: как было бы хорошо, если бы она была чуть-чуть покладистей. Или на мужа, и думаем, что если бы он был чуть умнее, было бы лучше. Если у человека плохие очки, он не понимает сути богатства. Нужны правильные очки, которые помогут понять смысл благосостояния. Богатым быть лучше. Вы можете накормить бедного, угостить путешественника, помочь старикам, заплатить за обучение способного ученика, который не имеет возможности сделать это сам, помочь вылечить больных детей. В мире 3 миллиарда человек живут на 1 доллар в день, 2 миллиарда не умеют читать и писать, 1 миллиард недоедают. В отличие от них мы живем очень хорошо. Но в трудное время нас тоже кто-то поддерживал. И мы обязаны помогать другим, обязаны поддерживать тех, кто нас окружает. Нуждающихся людей очень много, даже среди наших близких. Вы можете сказать, что ваша помощь ничего не изменит. Я не смогу помочь всем. Притча о морских звездах. Как-то раз один отдыхающий гулял по пляжу. Море, ветер, влажный песок, закат, красота. Вдали он увидел человека. Тот наклонялся, брал что-то в руки, бросал в воду, опять наклонялся. Когда мужчина подошел поближе, то увидел, что человек подбирает морских звезд, которых выбросило на берег, и возвращает их в море. Он удивился и спросил: «Добрый вечер, скажите, чем вы заняты?» «Я возвращаю морских звезд в море. После отлива звезды остались на берегу. Если их не забросить в море, они погибнут. Но на пляже тысячи звезд. Невозможно вернуть всех, их слишком много. И то же самое происходит на сотни пляжей вдоль всего побережья. Разве вы не понимаете, что ничего не сможете изменить? Человек улыбнулся, поднял еще одну морскую звезду, бросил ее в воду и ответил: «Для этой что-то изменится». Однажды я поинтересовался у одного мужчины, сколько он зарабатывает. Он сказал $300. Я спросил: «Почему не $2000?» Он задумался и ответил, что до сих пор никто его об этом не спрашивал. Никто не заговаривал с ним на эту тему. Будто кто-то был обязан сказать ему о его возможностях, о том, что он может заработать больше, вселить уверенность в собственные силы. А теперь спросите сами себя, почему вы зарабатываете столько, сколько зарабатываете, а не больше? Сформулируйте ответ в двух фразах и запишите его. Красивое оправдание получилось, не правда ли? Когда этот вопрос задали мне, я обвинил во всех тяжких страну, завод, на котором тогда работал. Это была правда, но правда, которой я избегал. Это был вопрос о том, что я хотел от жизни. Это и есть очки. Всегда можно найти оправдание, но нравится ли вам постоянно оправдываться? Никакое оправдание не заменит результат. Не лучше ли все изменить и добиться своих целей, реализовать свои мечты? Иногда решение находится не там, где нам кажется. Внешние обстоятельства бывают обманчивыми. За монотонными буднями мы порой не замечаем главного. Задумайтесь, если вы станете богатым, то сможете покупать картины, которые рисовали лучшие художники. Вы сможете слушать любую музыку, покупать машины, о которых мечтали, и, заходя в магазин, не думать о ценах. Это и есть финансовая свобода. Все мы достойны большего и можем этого добиться. Четвертый уровень – это очки. Уровень сложный, своеобразный. Для начала станьте наблюдателем, учеником. Иногда легче быть учителем, нежели учеником. Есть такая история. Ученик пришел к мастеру и сказал: «Я хочу узнать тайны жизни, и этому я смогу научиться у вас». Учитель попросил его рассказать о себе. Тот рассказал, где учился, каких успехов добился, какой опыт приобрел. Привел несколько примеров. А потом, когда учитель начал давать ему уроки, сказал: «Учитель, вообще-то, если бы было так, было бы лучше». На следующем уроке он добавил: «Почему бы не попробовать так?» На третьем уроке заметил: «Мы можем сделать это по-другому». И тогда учитель сказал: «Вот видишь, в том-то и дело, что учителем стать легко, а учеником трудно. Очки – это ученик, способный в любой ситуации увидеть что-то хорошее, учиться и развиваться во всех сферах жизни». Ваш взгляд на вещи или правильные очки. Для человека, который в состоянии хотеть, нет ничего невозможного. Оноре де Мирабо. Примечание. Оноре де Мирабо, годы жизни 1749-1791, деятель Великой Французской революции, один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции, масон. Конец примечания. Бодо Шефер однажды поведал историю, произошедшую с одним известным американским оратором. Стивен Кови ездил с выступлениями по стране, они всегда собирали большую аудиторию. Примечание. Стивен Кови, годы жизни, 1932-2012. Специалист по вопросам руководства, управления жизнью, преподаватель и консультант по организационному управлению, всемирно известен как лектор и автор книг о личной и профессиональной эффективности. Конец примечания. Однажды он ехал в поезде. На одной из станций в вагон зашел мужчина с тремя детьми. Мужчина сел, уставился в окно, делая вид, что наслаждается пробегающим за окном пейзажем. Но дети повели себя не очень красиво. Они начали бегать по вагону, кричать, беспокоить других пассажиров. В конце концов, один из детей подошел к Кови и ударил его по ногам. Оратор встал, подошел к отцу и вежливо попросил: «Сэр, вы видите, что ваши дети никому не дают покоя в вагоне? Не могли бы вы сказать, чтобы они вели себя прилично?» И сел на место, удовлетворенный тем, что сделал замечание тактично и с достоинством. Отец по-прежнему смотрел в окно, как будто ничего не произошло. Через несколько минут он повернулся к оратору, внимательно посмотрел на него и сказал: «Извините, что мои дети мешали вам и доставили беспокойство. Мы едем из больницы, в которой их мама ушла в иной мир. Я не знаю, что делать. Может быть, они таким способом справятся с этим?» Как вы думаете, что чувствовал в тот момент оратор? Он вспоминал, что это был самый сильный урок, который преподнесла ему жизнь. Урок, который он никогда не забудет. Нужно правильно жить, чтобы сквозь все недостатки мужа видеть его достоинства. Нужны правильные очки, чтобы сквозь все недостатки жены видеть в ней богиню. Нужны правильные очки, чтобы за всеми препятствиями видеть свои мечты и цели, к которым стремимся. Бывает, что суть скрывается за абсолютно другими вещами. Если вы побывали на четвертом уровне, вы становитесь готовыми перейти и на пятый. Именно там, на пятом уровне, происходят изменения. Появляется новое видение самого себя. Что это означает? Новое видение самого себя. Мы живем в мире, в котором у всех есть мечты. В глубине души все мечтают чего-то добиться, сделать что-то хорошее. Мы в этом плане одинаковые, но есть что-то особенное, что делает нас разными. Это то, насколько мы верим в свои мечты и способность взглянуть на самого себя со стороны. Представьте себе двух человек, имеющих схожие цели. Один ее добьется, а второй нет. Почему? Что делает нас разными? Наш внутренний настрой, ощущение себя в новом качестве. Если вы видите себя со стороны, если действительно способны изменить свою жизнь и реализовать мечты, у вас будет особенное состояние. Посмотрите на преуспевающую женщину, как она разговаривает, как звонит по телефону, как двигается. Ее поведение отражает ее внутренний настрой. Как мыслят оптимисты? Если они опаздывают на поезд, то считают, что просто заранее пришли на следующий. У преуспевающих людей есть особенный дар. То умение ощутить себя в нужном качестве, представить себя успешным, почувствовать себя победителем. Притча «Твое собственное мнение». В оазис пришел молодой человек, попил воды и спросил у старика, который отдыхал возле источника: «Какие люди живут здесь?» Старик, в свою очередь, спросил у юноши: «А какие люди живут там, откуда ты пришел?» «Куча эгоистов с плохими помыслами», — ответил молодой человек. «Таких же ты найдешь и здесь», — сказал старик. В тот же день другой юноша подошел к источнику утолить жажду с дороги. Увидев старика, он поздоровался и спросил: «Какие люди живут в этом месте?» Старик в ответ задал тот же вопрос: «А какие люди живут там, откуда ты пришел?» «Прекрасные, честные, гостеприимные, дружелюбные. Мне было больно расставаться с ними». «Таких же ты найдешь и здесь», — сказал старик. Мужчина, слышавший оба разговора, спросил: «Как ты мог дать два таких разных ответа на один и тот же вопрос?» На что старик ответил: «Каждый из нас может видеть только то, что несет в своем сердце. Тот, кто не нашел ничего хорошего у себя дома, не сможет отыскать хорошее ни тут, ни в любом другом месте. Если нам что-то не нравится в окружающем мире, то больше всего нас расстраивает не само явление, а наше мнение о нем». Вам в блокнот. Измените себя в самом начале пути. Сделайте так, чтобы ваша доброта произрастала из силы, чтобы потом, когда вы чего-то добьетесь, она проявлялась в благородных поступках. Уровень под названием «очки» — это когда мы смотрим на мир своими глазами, имеем свой взгляд на вещи, умеем за множеством второстепенных вещей увидеть главное. Всему можно найти оправдание, но нравится ли вам быть в положении, когда приходится постоянно оправдываться? Никакое оправдание не заменит результата. Не лучше ли все изменить и добиться своих целей, реализовать свои мечты? Иногда решение находится не там, где это кажется. Нужно жить правильно, за всеми недостатками своего мужа видеть его достоинства. Нам нужны правильные очки, чтобы за всеми недостатками жены видеть в ней богиню. Нам нужны правильные очки, чтобы за всеми препятствиями видеть свои мечты, цели, к которым стремимся. Иногда суть кроется в абсолютно других вещах. И главное – не обмануться в ориентирах. У преуспевающих людей есть особый дар – умение ощутить себя в нужном качестве, представить себя успешным, почувствовать себя победителем. Этому необходимо учиться. Символ богатства. Усердие преодолевает трудности, лень их создает. Бенджамин Франклин. Вы заметили, что в каждой религии есть свои символы, каждая страна имеет свой герб и флаг. Как вы думаете, почему? Зачем они нужны? Символ дает силу. Если вы найдете в своем доме какие-нибудь вещи, принадлежавшие вашим предкам, они будут для вас бесценными, потому что напоминают о связи поколений, являются символом прошлого. Так и у богатства существует свой символ. Если вы придете в какую-нибудь компанию, то увидите на входной вывеске и на стенах офиса логотип компании, символизирующий сферу деятельности и ее успехи. И вы начинаете верить в эту компанию. Символ богатства точно так же наделяет силой и уверенностью. Если вы встанете в храме перед новой иконой, а затем подойдете к древней, ощущения будут разные. Древняя икона, словно впитавшая в себя чувства и чаяния прошлых поколений, вызывает более сильные и светлые ощущения, порождает трепет. Побывайте в старых храмах. Когда я был в Мекке, то испытал ощущения, которые невозможно описать словами. Я трогал камень, и в нем было что-то особенное, неподвластное времени, что невозможно увидеть глазами, что веками вкладывали в него тысячи и тысячи людей. Ты находишься там, но кажется, как будто твое тело тебе не принадлежит. Ты его не чувствуешь. Ты как будто в другом мире. У тебя нет никаких мыслей. Ты просто смотришь, и из глаз текут и текут слезы. И ты не знаешь, почему плачешь. Вот почему для всех нас очень важны символы. Вы можете придумать свой символ богатства. Этот символ должен быть там, где вы спите и где работаете. Он должен сопровождать вас везде. Когда вам будет трудно, когда почувствуете отчаяние или просто усталость, посмотрите на символ богатства и увидите, как он наполнит вас энергией и силой. И это ощущение необъяснимо. Упражнение с деньгами. Учиться и не размышлять – напрасно терять время. Размышлять и не учиться – губительно. Конфуций. Попробуйте сделать одно упражнение. Возьмите с собой все наличные деньги, которые у вас есть в настоящее время, и постоянно держите их при себе. Это может быть 200, 500, 1000 долларов. Вам надо привыкнуть к постоянным деньгам, не опасаясь, что их могут украсть, что вы их истратите или потеряете. Во-первых, это придаст вам уверенность. Во-вторых, вы научитесь аккуратно обращаться с деньгами, сдерживать себя в ситуациях, когда их захочется потратить. Без этих качеств об управлении большими деньгами не может быть и речи. Всему этому я научился на собственном опыте. Я прошел жесткую школу выживания, когда приходилось спать на вокзалах, ходить голодным, но при этом тратить все заработанные деньги на обучение, приобретение знаний, которые потом помогли мне подняться и стать финансово независимым человеком. В первый раз я приехал в Москву просто посмотреть на город, побывать на Красной площади. Когда деньги закончились и нужно было возвращаться домой, я приехал на вокзал и пытался уговорить проводника посадить меня на поезд без денег. Я объяснил ему свое положение, предложил паспорт в залог, но он отказался. Теперь-то я благодарен этому проводнику за его непреклонность. Если бы я тогда уехал, моя жизнь сложилась бы по-другому. На вокзале со мной заговорил один человек. Я рассказал ему, что приехал посмотреть Москву, истратил все деньги и теперь не могу вернуться домой. В ответ он рассмеялся и сказал: «Знаешь, сюда приезжают без денег люди из многих стран, зарабатывают и уезжают с деньгами. Ты же приехал с деньгами, а уехать хочешь без денег. Поэтому у тебя ничего не получается». Очень важно не быть глухим, услышать нужные слова, потому что Господь обязательно подскажет, что делать. Просто будьте внимательными. Я ответил, что готов на любую работу, но только где ее найти? Собеседник с улыбкой заметил: «Москва – большой город, сюда приезжают и работают афганцы, вьетнамцы, корейцы, китайцы, приезжие со всего бывшего Советского Союза. И ты говоришь, что не сможешь здесь найти работу? Это неправда». Я задумался и понял, что он прав, и твердо пообещал себе, что не вернусь домой, пока не заработаю приличных денег. Работу нашел довольно быстро и начал трудиться, не покладая рук. Чтобы собрать сумму побольше, экономил буквально на всем, но почти все собранные деньги отобрали милиционеры. Жаловаться было некому, да и не имело смысла. Пришлось начинать все сначала, работать, экономить, откладывать. Но история повторялась снова и снова. Было очень обидно, я не знал, что делать. Общая сумма, которую у меня отобрали служители порядка, по тем временам была довольно значительной. После последнего случая я остался совершенно без денег и был в отчаянии. Идти было некуда. Под утро поехал на метро, дошел до парка у Москва-реки, присел на скамейку и начал молиться. Господи, почему так получается, что я, трудолюбивый человек, честным трудом не могу добиться той жизни, о которой мечтаю? Это несправедливо. Я плакал и молился. Именно тогда и начало меняться мое мировоззрение. Это было как озарение. Я посмотрел на себя. Мокрая обувь, грязная одежда, немытый, небритый. Уже 3 месяца буквально жил на улице, чтобы собрать деньги и уехать домой. Разве о такой жизни я мечтал? И тут я услышал внутренний голос, словно сам Бог решил мне ответить. У тебя были деньги, но ты не смог ими как следует управлять. Ты мог тратить их разумно. Лучше жить, но не сделал этого. Ты мечтал получить образование, но в итоге не только не учишься, но и работаешь так, как будто издеваешься над собой. Поэтому я забрал твои деньги. И тут ко мне пришло понимание, почему, работая по 18-20 часов, люди никогда не становятся богатыми. Вспомнил про своего зятя. Он работал на износ, вставал засветло, ложился позже всех. Но ничего не менялось в его жизни. И у него в семье постоянно кто-то болел. Если человек издевается над собой, трудится на тяжелой, изнурительной работе, не жалея себя, то Господь не дает ему богатства. Он забирает все деньги. Через болезни, непредвиденные обстоятельства и так далее. Человек не должен издеваться над собой. Ответ пришел сам собой. Во всем виноват я сам. Разве я мечтал поехать в Москву для того, чтобы здесь работать грузчиком? Нет. У меня была мечта учиться в Москве. Многие думают, приеду, поработаю, а исполнение мечты отложу на потом. Мне стало понятно, почему люди часто остаются бедными. Они определяют достойные цели, но двигаются в совершенно противоположном направлении. Если то, что ты делаешь, не приближает тебя к мечте, зачем это делать? Так ты скоро забудешь свои первоначальные цели. Постепенно они превратятся в мираж. Многие люди мечтают об одном, но делают совсем другое. И со временем оказываются опять в самом начале своего пути. Если ваше настоящее занятие не ведет вас к богатству, значит, вы сделали неправильный выбор. И тогда бедность – ваша судьба. И еще мелькнула одна мысль, словно озарение. Ты думаешь, если работать только руками и ногами, можно стать богатым? Знаешь ли ты хотя бы одного человека, который, занимаясь тяжелым физическим трудом, стал богатым? Не знаешь ни одного. Я пообещал себе, что больше никогда не пойду на такую работу. Я понял, что есть только 2 варианта – зарабатывать либо физическим, либо умственным трудом. Господь нас никогда не оставит, поверьте. На скамейке под дождем, весь промокший, не зная, что делать, я молился и просил у Бога мудрости. Вдруг случайно заметил, что к подошве ботинка прилипли 2 купюры по 500 рублей. Вначале я не поверил своим глазам. Взял их в руки. Оказалось, настоящие. И тогда я твердо пообещал себе изменить свою жизнь. А эти деньги положат начало моему богатству. Стоило мне принять это решение, и моя жизнь изменилась, как в сказке. Бодо Шефер сказал, нужно научиться управлять деньгами до того, как они появятся, и когда они появятся, будет легче. И еще мне в голову пришла мысль, что в мире всего в изобилии, что Господь дал нам невероятное количество богатств на земле, под землей, в воде и под водой. Просто мы это не ценим. Тогда же я почувствовал, что что-то изменилось во мне. Я ведь вырос в состоятельной семье, всегда хорошо одевался, у меня всегда были деньги. Но в последнее время перестал следить за собой, не обращал внимания на одежду, давно не покупал дорогих вещей, хотя часто был при деньгах. У меня исчезло ощущение личной состоятельности. Я поймал себя на мысли, что постоянно испытываю страх потерять свои деньги. Я пропитался привычкой бедности. Причем произошло это неосознанно. Я твердо сказал, разрешаю себе быть богатым и буду жить подобно богачам. После этого решения случилось невероятное. Я начал хорошо зарабатывать. Начинал я со 100 рублей в день. Через 2 недели мой ежедневный заработок стал составлять 300, 500, 1000 рублей в день. На 300 рублей тогда можно было пошиковать в солидном заведении. Знаете, что я делал? Ту найденную 1000 не трогал, а все остальное тратил. Ставил перед собой цель истратить все имеющиеся деньги. Ходил в самые дорогие рестораны, заказывал самые изысканные и дорогие блюда, покупал самую дорогую одежду, чтобы почувствовать себя богатым человеком. У меня была такая мысль. Чем их у меня заберут? Лучше я сам их истрачу. Ко мне тогда пришло очень важное понимание. Как ты к себе относишься, так и другие будут относиться к тебе. Если сам себя не уважаешь, то и люди будут относиться без должного уважения. Еще делал так. Подходил к таксисту и спрашивал, сколько стоит час поездки. Он говорил, что это зависит от того, куда ехать. Я отвечал, что мне никуда не надо, просто хочу покататься. Таксист удивлялся, зачем тебе это? Знаешь, у меня всегда была мечта проехаться по Москве и увидеть ее улицы, объяснял я. И каждый день таксисты возили меня по Москве и получали за это хорошие деньги. Почему я так делал? Чтобы почувствовать себя богатым, чтобы быть более уверенным. Когда человек чувствует себя уверенным, у него все получается. Через некоторое время я начал ощущать себя богатым человеком. Начал зарабатывать по 1500-2000 рублей в день. В те годы это было примерно 300-400 долларов. В Таджикистане в 1996 году на такие деньги можно было купить квартиру. Я ходил на вокзал, находил людей, которые недавно приехали в Москву, пока не нашли хорошей работы и испытывали определенные трудности. Было неважно, откуда приехал и какой национальности был человек. И кормил всех за свой счет. Бывало по 50-100 человек за один раз. Все были мне очень благодарны. Самое интересное, что я действительно начал чувствовать себя богатым человеком. И еще я понял, что это очень приятно – кому-то что-то отдавать. То, что ты получаешь, позволяет тебе выживать, а то, что отдаешь, помогает тебе жить. Эти слова я запомнил на всю жизнь и продолжал ходить на вокзал и кормить людей каждый день 2 недели подряд. Раньше я зарабатывал 100 рублей в день, и 20 из них уходили на еду. Теперь же я снял дорогую квартиру, жил в комфорте и уюте. Если ты разрешаешь себе ощутить себя богатым человеком, к тебе приходит жизнь, полная достатка и успеха. Тогда на скамейке в парке я ненавидел свой образ жизни, ненавидел милиционеров, отбиравших у меня деньги. Мне было больно и обидно. А сейчас я благодарен им. Если бы не они, я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Тогда я был зол на них, думал, что когда вернусь к себе домой, в свою республику, то выгоню оттуда всех русских. А сейчас чувствую себя совсем другим человеком. И когда приезжаю в Таджикистан и вижу на улице русскую бабушку, я стараюсь ей чем-нибудь помочь, что-то подарить, сказать добрые слова, потому что понимаю, что это такое жить в чужой стране. Когда я бываю в Москве, то стараюсь прийти в тот самый парк, присесть на знакомую скамейку. Это дает мне силы, помогает двигаться вперед. Люди умом понимают то, что я сейчас рассказываю, но не могут позволить себе поверить в это. Кто-то смог убедить себя, что он сможет изменить свою жизнь, и это у него получится, а кто-то, наоборот, убежден, что все бесполезно. У каждого своя правда. Я же понял главное, есть 2 категории людей. Одни работают руками, а в голове считают деньги, сколько отдать жене, сколько за квартиру, на долги и тому подобное. Другие зарабатывают головой, а руками считают деньги. Это понимание навсегда изменило мою жизнь. Через 2 месяца после моего решения изменить свою жизнь я стал администратором московского рынка. Через 1/2 года купил 2-комнатную квартиру на Кутузовском проспекте. А через 1 год у меня был свой дом. Кто-то работает в Москве всю жизнь, но не может приобрести себе жилье. Мне же удалось это сделать за 1/2 года, и в вашей жизни может наступить момент, когда за 1 день вы заработаете больше, чем за целый год. Но только если вы примете твердое решение и не отступитесь перед трудностями. Господь никогда не оставит человека. Притча о путнике. Однажды по пустыне шел человек. Он очень устал, потому что шел уже много дней. Его мучила жажда. И когда силы были на исходе, он начал молиться. «Господи, я умираю от жажды. Ты во всех священных книгах обещал, что поможешь, что всегда будешь с нами, что в самые трудные минуты нас поддержишь. Но я иду много дней, у меня не осталось сил. За спиной следы только моих ног, тебя со мною нет, я один». Путник от усталости уснул. Во сне он увидел на небе отражение 2 человек. Он спросил: «Господи, что это такое?» Господь ответил ему: Следы, которые ты видел на песке, это мои следы. Я тебя на руках принес. Денежный мускул. Там, где нет воли, нет и пути. Бернард Шоу. Вы чувствуете, что в вас постепенно входит уверенность? Вам необходима вера в себя. Когда вы приходите в магазин и видите какую-нибудь вещь, которую продают по цене в полтора раза дешевле, чем в других местах, вам хочется ее купить, даже если вы не планировали сделать эту покупку. Вы чувствуете, что можете купить это, если пожелаете. Наличие денег вселяет уверенность. Особенно это заметно у женщин. Понаблюдайте за ними в каком-нибудь магазине. Вы сразу определите уровень достатка каждой. Если кто-то из родственников состоятельнее других, в гостях он всегда будет в центре беседы. Это происходит само собой. Поэтому, когда вы носите при себе деньги, вы тренируете денежные мускулы. Это похоже на репетиции певца, который месяцами готовится, чтобы потом один раз выйти на сцену и исполнить свою партию. А на подготовку и запись одного альбома порой уходят годы. Не надо бояться, что деньги у вас могут украсть, что вы их потеряете. Когда ваши деньги при вас, вы становитесь более дисциплинированными. Американские ученые провели эксперимент. Они сфотографировали 500 человек и каждого спросили, чего он боится. Одни сказали, что боятся ограбления, другие – быть убитыми. Ответы строго фиксировались. Затем фотографии отвезли в тюрьму, показали настоящим грабителям и убийцам и спросили, кого бы они выбрали в качестве своих жертв. Эксперимент показал, что грабители чаще всего останавливали свой выбор на тех, кто боялся ограблений. Убийцы же выбирали именно тех людей, которые боялись быть убитыми. Объяснить свой выбор преступники не могли, поэтому постарайтесь побороть свои страхи. Негативное психологическое состояние притягивает неприятности, провоцирует преступников. Очень важно бороться со своими страхами, тренироваться уверенно носить при себе большие суммы денег. Был такой случай в Астане. На одном из тренингов, посвященных теме денежных мускулов, одна женщина заявила, что не боится носить большие суммы денег. У нее 25-летний стаж кассира, и она всегда носит при себе значительные суммы. Я сказал: «Хорошо, давайте мы вам дадим 20 тысяч долларов. Вы будете постоянно держать их при себе, а завтра вернете». Она согласилась. Я дал ей деньги, она спрятала их в сумку и ушла. А я попросил других учеников поехать за этой женщиной и снять ее действия на камеру. Когда она ехала в микроавтобусе, то крепко прижимала к себе свою сумку. Лицо у нее было очень напряженное, серьезное. Было заметно, как она волновалась. Когда женщина подошла к своему дому, то увидела у своего подъезда незнакомых людей. Это были мои ученики. Они стояли и разговаривали. Женщина не решилась пройти мимо них, ходила вокруг дома. Она сделала два круга, прежде чем ученики позвонили мне и рассказали о сложившейся ситуации. Я попросил их отойти от ее дома. Как только они ушли, она быстро забежала в квартиру. Когда на следующий день она пришла на занятия, мы вместе просмотрели видеозапись. Увидев свое напряженное лицо, она призналась, что все-таки это очень непросто – носить при себе большие суммы, не опасаясь за них. Все любят наличные деньги, но боятся принимать на себя ответственность за них. Страх потерять их мешает людям вести себя уверенно. Когда на тренингах я говорю, что надо ставить свои возможности выше денег, все с этим соглашаются. Но когда дело доходит до реальных денег, преодолеть свои опасения и страхи может не каждый. Однажды я провел эксперимент в нескольких группах в разных городах. Во время тренинга я попросил участников принести на следующий день на занятия все имеющиеся дома наличные деньги, объяснив это необходимостью использовать их в обучающей игре. Деньги принесли все, суммы были разные, в зависимости от состоятельности участников тренинга. Деньги тщательно пересчитали, переписали и сдали ответственному лицу, который передал их мне. Закончив тренинг, я объявил, что деньги останутся у меня до следующего года. Ровно через год я их всем верну. И объяснил, что делаю это для того, чтобы участники тренинга на своем опыте поняли одно из основных правил успешных людей. Ставьте свои возможности выше денег, тогда они придут и будут служить вам. В теории все участники тренинга это правило поняли, приняли, взяли на вооружение, Но на практике это сделать гораздо сложнее. Мешают сомнения, страхи, неуверенность. Реакция на мое заявление была, конечно, разной. Кто-то хмурился, кто-то улыбался, кто-то был спокоен и думал о чем-то своем. Из четырех групп, в которых был проведен этот эксперимент, только две выдержали испытания и смогли пересилить свои страхи. В Санкт-Петербурге одна девушка плакала в кабинете и объясняла, что у нее недавно украли машину, а деньги ей прислали родители на покупку нового автомобиля. Когда я предложил ей успокоиться и забрать свои деньги обратно, она со слезами на глазах отказалась сделать это. Она боролась сама с собой. Девушке, безусловно, хотелось вернуть деньги, но она уже осознала принципы успешных людей и старалась не проявить слабость. Деньги обратно она в итоге не взяла, и это была ее маленькая победа. Именно такие люди добиваются своих целей, становятся состоятельными. Участники другой группы настойчиво расспрашивали, действительно ли деньги останутся у меня до следующего года. Я отвечал, что не шучу, тем более, что на завтра я уезжаю. После занятий все разошлись, но было видно, что сомнения не дают им покоя. Я оставил в тот же вечер все деньги старости группы и попросил раздать их на следующий день. Утром я приехал на вокзал. К удивлению, там меня ожидала почти вся группа. Видимо, они не смогли до конца перебороть свои страхи. Когда я объяснил, что деньги находятся у старосты группы и их сегодня же вернут, они поняли свою ошибку. Сомнения оказались сильнее их. Участники же тренинга, которые смогли перебороть себя, встретились со мной через год и поблагодарили за полезный урок. Нерешительность хуже неудачи. Лучше пробовать и ошибаться, чем ничего не делать. Ошибки оставляют нам опыт и знания. Нерешительность, страх и сомнения. Понимание этой истины придает человеку силу и уверенность в своих силах, указывает ему дорогу к успеху. Если вы не сможете спокойно и уверенно относиться к деньгам, все равно большим или маленьким, вы никогда не станете богатыми. Если вы боитесь даже маленьких денег, у вас никогда не будет больших денег. Постарайтесь выработать мастерство. Ставьте свои возможности, профессию выше денег. Только тогда вы сможете стать успешными и независимыми. Знаете, кого можно назвать независимым человеком? Того, кто смог выполнить обещания, которые дал самому себе, своей жене, детям, друзьям. Если вы пообещали сделать свою жизнь сказкой, сделайте. Если обещали развивать свои таланты, развивайте. Если обещали найти общий язык с ее родственниками, то как бы вам это ни было трудно, найдите. Если обещали дать детям хорошее образование, дайте. Это и есть настоящая свобода, независимость. Вам могут говорить, зачем вы носите с собой такие деньги. Отвечайте, что тренируете денежные мускулы. И продолжайте их носить с собой, даже если вас из-за этого посчитают странным. Лучше быть странным, но богатым, успешным, счастливым, чем рассудительным бедным неудачником. Был такой случай. Однажды я вылетал из аэропорта в Москве, при мне было около 40 с лишним тысяч долларов. Очень приличная сумма. Деньги были в кармане куртки, которую я снял и положил на багаж. До рейса оставалось еще время. Я решил сходить в туалет. Сделав шаг, я вдруг вспомнил. Там в куртке лежат деньги, целых 40 тысяч. И хотя перед этим я попросил сидевшую рядом женщину присмотреть за вещами, все равно мне захотелось вернуться и взять деньги с собой. Мало ли что могло произойти в мое отсутствие. Но я остановил себя и сказал: «Или ты пойдешь спокойно по своим делам, не думая и не переживая из-за денег, потому что у тебя большие планы, или вернешься и смиришься с деньгами, которые у тебя есть, и дальше будешь довольствоваться этой суммой». Усилием воли я заставил себя уйти, хотя у меня дрожали ноги. Я говорил себе: «У меня есть большая мечта, я не стану переживать и беспокоиться из-за этих денег». С каждым шагом меня будоражили разные мысли. А вдруг куртка упадет, и они вывалятся на пол? А вдруг кто-то заденет вещи и заметит эти деньги? Десятки мыслей вертелись у меня в голове. Сейчас мне это кажется смешным, а тогда все было очень серьезно. Я преодолел свои страхи, потому что страхи тянут нас назад, мешают реализовать свою мечту, лишают уверенности, заставляют смириться с маленькими результатами. Не поддавайтесь своим страхам, верьте в свою мечту. И запомните, что если у вас попросят деньги в долг, вы можете дать, но только 10% от той суммы, которую просят. Вам в блокнот. Символ богатства должен быть там, где вы спите, работаете. Он должен везде сопровождать вас. Когда вам будет трудно, когда почувствуете отчаяние или усталость, посмотрите на него. И почувствуйте, как этот символ наполняет вас энергией и силой. Это ощущение необъяснимо. Многие люди мечтают об одном, а делают совсем другое, и со временем оказываются у разбитого корыта. Если настоящее занятие не ведет вас к богатству, значит, вы сами сделали этот выбор. И тогда бедность – это ваша судьба. Бодо Шефер сказал, нужно научиться управлять деньгами до того, как они появятся. И когда они появятся, будет легче. То, что ты получаешь, позволяет тебе выживать, а то, что отдаешь, помогает тебе жить. Есть две категории людей. Одни работают руками, а в голове считают деньги, сколько отдать жене, сколько за квартиру, на долги и тому подобное. Другие зарабатывают головой, а руками считают деньги. Вы должны сделать свой выбор. Люди часто остаются бедными из-за того, что, определив достойные цели, идут в совершенно противоположном направлении. Если вы не боитесь, разрешаете ощутить себя богатым человеком, к вам приходит новая жизнь, полная достатка и успеха. Если вы не сможете спокойно и уверенно относиться к деньгам, все равно большим или маленьким, вы никогда не сможете стать богатым. Если вы боитесь даже маленьких денег, то у вас никогда не будет больших. Постарайтесь достичь мастерства. Ставьте свою уверенность, возможности, профессию выше денег. Только тогда вы сможете стать успешным и независимым человеком. Как откладывать деньги? Деньги любят тех, кто понимает простые законы их накопления. Джордж Клейсон. Как меня научили управлять деньгами, так и я постараюсь научить этому вас. Для начала изучим распределение вашего дохода по специальной схеме. Когда вы научитесь управлять деньгами, они сами придут к вам, они приходят к тем, кто знает, как работать с ними и что делать. Если вы не знаете, что делать с деньгами, лучше ничего не делайте. Сначала научитесь управлять своими финансами, а уж потом будете с ними что-то делать. Изучим модель счета. Это формула управления семейным бюджетом с целью достижения финансовой стабильности. Ваш ежемесячный доход – это сумма, которую вы зарабатываете своим трудом, способностями и профессиональными навыками. Она может колебаться в ту или иную сторону в зависимости от состояния ваших дел. Вы должны тратить заработанные деньги на квартплату, питание, лечение, обучение, оплату детского сада, одежду. На развлечения и отдых денег, как всегда, не хватает. Что в итоге? Большая финансовая яма, так бывает у всех неудачников. Они говорят, заработаю больше, что-то останется, тогда и начну откладывать. Но когда такой человек станет больше зарабатывать, он будет больше тратить. Ничего не изменится. Вавилон в свое время был самым богатым городом Месопотамии и стал таковым благодаря Аркаду, человеку, который делился знаниями о том, как стать богатым в храме знаний. Ученики мои, некоторые из вас задают мне вопрос. Как может человек откладывать десятую часть своего заработка, если ему и 10 монет не хватает на то, чтобы удовлетворить самые насущные потребности? Я открою вам еще одну истину. То, что мы называем насущными потребностями, будет расти прямо пропорционально нашим доходам до тех пор, пока мы не воспротивимся такому порядку вещей. Примечание. Из книги Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне». Конец примечания. Он имел в виду следующее. Предположим, что ваши доходы стабильно увеличиваются. В прошлом месяце вы получили $300 и прожили на эту сумму, а в этом месяце у вас стало уже $500, и вы все равно их потратили. Затем в течение следующего месяца доход возрастет до $1000, и ваши потребности вырастут до этой суммы. И так далее, даже если вы получите $2000. Но ведь и на $500 вы жили, в общем-то, неплохо. Почему же так получается? Аппетиты растут, появляются новые потребности. Никогда не концентрируйтесь на потребительских расходах. Один индийский мудрец сказал, «Соблазны этого мира подобны морской воде. Чем больше человек ее пьет, тем сильнее жажда». Когда вы покупаете продукты или одежду, вы увеличиваете доход людей, которые вырастили урожай или сделали эти вещи. Почему люди больше расходуют, когда начинают больше зарабатывать? Они живут надеждой, что в следующем месяце заработают еще больше. Но на деле даже не задумываются над тем, как это сделать. Они еще не владеют знаниями об управлении деньгами, у них нет умения и навыка зарабатывать большие деньги и сохранять их. Успешные люди поступают иначе, они сначала откладывают, а тратят то, что остается. Прежде чем платить миру, заплати себе. Почему даже состоятельные люди бывают не уверены в завтрашнем дне? Они ездят на джипах, ходят в рестораны, но у них хмурые, невеселые лица. Они носят очень дорогую одежду, но знают, 2-3 месяца делового спада, и они не смогут оплатить взятый кредит. Если спад продлится год, им придется очень туго. Эти мысли заставляют их тревожиться, потому что они в свое время не заплатили себе. Поэтому запомните, прежде чем платить миру, заплатите себе. Иначе не сможете с чистым сердцем сказать своим близким, что вы любите их. Любовь надо доказывать действиями. Личный финансовый план помогает добиваться своих целей. От общей суммы заработка вы должны откладывать 10% на будущее. Это деньги вашей мечты. Вы не имеете права к ним притрагиваться. 10% оставшейся суммы откладываете на отдых и развлечения. Даже если этих денег не хватит на то, чтобы посидеть в кафе, все равно откладывайте только 10%, не больше. Если вам хочется куда-нибудь сходить, посмотрите насчет развлечений. Если вам надо купить кому-то подарок, посмотрите насчет развлечений. В делах, в том числе финансовых, необходима система. Как только выстроите систему, она заработает. И деньги сами придут к вам, станут неотъемлемой частью системы. И вы удивитесь тому, как быстро начнет расти ваше благосостояние. Но вернемся к нашим расчетам. Оставшуюся сумму примем за 100% и выделим из нее 55% на счет компании, то есть капитал для будущего бизнеса. Оставшиеся 45% откладываем на собственный счет. Необходимые ежемесячные расходы, одноразовые покупки или мечты сюда не входят. Например, покупка бытовой техники, мебели, путешествия и тому подобное. На мечту мы должны откладывать отдельно. Иногда бывает так, ваш личный доход повысился в 1,5 раза, а потом понизился даже ниже прежнего уровня. Почему? Просто вы не смогли взять на себя ответственность. Если ваши 4 вида внутренней энергии не находятся в гармонии, деньги уйдут, каким бы вы умным ни были. Запомните первое правило. Доход не повышает уровень развития личности, но уровень развития личности увеличивает доход. Когда человек не несет ответственность за свое будущее, доход уменьшается. Сколько бы вы ни зарабатывали, ваш доход равняется вашим расходам. Модель счета поможет разорвать этот замкнутый круг. По ней выходит, что вы наемный работник, самостоятельно устанавливающий фиксированную зарплату от своего дохода. Тогда расходы не будут расти, как прежде. Если вы заработаете больше в следующем месяце, то больше отложите на счет компании. На собственный счет откладывайте всегда 45%, потому что рано или поздно наступят дни, когда вы не будете работать, и деньги вам очень пригодятся. Для чего все это делается? Чтобы не повышался уровень расходов. Пусть доход увеличивается, расходы должны держаться на одном уровне. Как определить сумму вашей зарплаты? Запишите сегодняшнюю дату. Это будет точка отсчета. Определите, сколько вы заработали за последний год. Из этой суммы вычтите 45%. Полученный результат разделите на 12 по числу месяцев. Эта цифра радует вас? Нет? Все равно вы должны будете придерживаться установленных правил. Эта цифра и есть ваша ежемесячная фиксированная зарплата. Больше вы не имеете права тратить. Если действительно хотите стать богатым, какой бы маленькой ни была эта цифра, и как бы вы к ней ни относились. Ваш выбор. Никто не знает, каковы его силы, пока их не используют. Иоганн Вольфганг Гёте. Теперь, опираясь на полученную информацию, вы должны сделать выбор. Первое. Принять решение изменить свою жизнь и начинать откладывать деньги, используя модель счета. Второе. Либо оставить все по-прежнему, ничего не менять. В любом случае, вы должны принять решение, другого пути нет. Это зерно, из которого может вырасти большое дерево. Каждый может подсчитать, сколько семечек в одном яблоке, но никто не скажет, сколько яблонь вырастет из этих семян. Цифра, которая у вас вышла по итогам подсчета, это первое семя. Вы можете жить достойно и хорошо. Если начнете откладывать понемногу, то сегодня, конечно, сумма ваших накоплений будет выглядеть маленькой. Уровень вашей жизни повысится, и это уже хорошо. Но если не будете откладывать вообще, будете жить на самом низком уровне. Если начнете откладывать понемногу, то постепенно уровень вашей жизни повысится. Но если ничего не будете делать, ничего и не добьетесь. Вот в чем разница. Даже незначительные накопления меняют ситуацию. Бодо Шефер рассказывал, как в Сингапуре после семинара к нему подошел один человек и сказал: «Мне нравится то, что вы сказали. Это правильно, но у меня нет денег, чтобы их откладывать. Заработка еле-еле хватает на жизнь». Вдохнул и вытащил из кармана сигареты. Бодо Шефер посмотрел на него и воскликнул: «Вы что, курите?» «Ну а как без этого?» – ответил мужчина. Тогда Шефер взял калькулятор и подсчитал, сколько можно было бы отложить, если бы человек не курил с 18 до 60 лет. Получилось 43 тысячи долларов. В среднем Шефер считал по 2 доллара за пачку. В ответ он услышал: «Я лучше буду курить». Но Шефер заметил, что еще не приплюсовал проценты. И Шефер объяснил, что если правильно откладывать, то с каждым годом сумма по процентам будет увеличиваться, принося солидную прибавку. И самые большие проценты получатся в последние 5 лет. Как вы думаете, сколько получилось бы у того сингапурца, если бы он откладывал под 14% годовых? Больше 4,5 миллионов долларов. Если вы каждый день откладываете по 1 доллару под 8%, за 30 лет это будет примерно 1,8-2 миллиона долларов. Обычно люди в день тратят больше, чем 1 доллар, потому даже небольшие отложенные суммы изменяют ситуацию. Нам кажется, что такого не может быть. Другое дело, если положить на счет в банке сразу 10 тысяч долларов. Зачем идти за 100, пусть даже 500 долларов? Можно подержать их и дома. Бодо Шефер говорит, что если тебя сегодня не устраивают 45%, то когда ты будешь зарабатывать больше, эти 45% тоже будут больше. 45% от 500 долларов – сумма небольшая, а 45% от 5000 долларов – уже приличная. Я решил делать больше, смирился с тем, что придется откладывать 3 года, и написал конкретную сумму. Она оказалась маленькой, но я смирился и с ней. И вам нужно точно так же смириться и принять это правило, какой бы маленькой ни была первоначальная сумма личных накоплений. Если случится так, что от этих 45% будут оставаться деньги, нужно повысить сумму, которую откладываете на счет будущего, до 15%. Потом до 20, 25, 30, 40, 50%. Но 10% на счет развлечений никогда не трогайте. К примеру, 10% от 10 тысяч долларов – это солидная сумма. Тратьте на здоровье, но не злоупотребляйте новыми возможностями. Живите достойно. Когда вы начнете больше зарабатывать, вас будут окружать другие люди, вам придется по-другому одеваться, ходить в престижные заведения. Затраты, конечно, увеличатся. Вы должны быть готовы к этому. Мы живем сегодня и должны жить достойно, иногда балуя себя и своих близких. Но не забывайте откладывать 55% на счет компании, откладывайте их постоянно. Долги. Если у вас есть долги, то финансовый план, конечно, требует корректировки. Каждый месяц откладываем 10% на будущее, 20% на то, чтобы отдавать долги. Оставшуюся сумму мы распределяем на 2 остальных счета. Третьего для развлечений пока не будет. Если у вас долги, какие могут быть развлечения? Заметили, что есть люди, которые в долгах, как в шелках, все равно планируют где-нибудь отдохнуть? У людей есть особенная привычка. Когда их одолевают долги, они отвлекаются от проблем с помощью развлечений. «Не покупай и не бери вещи у того, у кого есть долги», так сказал мне в детстве мой духовный наставник. Ваша стратегия в отношении долгов должна быть следующей. Если вы взяли в долг у родственника, думайте так: «Если я побыстрее расплачусь, будет лучше». И будете стараться побыстрее сделать это, как только получите зарплату, сразу закроете долг. Но ведь вам придется снова одалживать у кого-то, чтобы продержаться до следующей зарплаты. Какая же тогда разница? Нужно откладывать только 20% на долги. Если заимодавцы будут недовольны, говорите им: «Не хотите взять часть, потерпите, пока накопится вся необходимая сумма». Но всегда, несмотря ни на какие долги, откладывайте 10% на счет будущего. Это позволит вам чувствовать себя уверенными и защищенными. И помните, что даже самое малое накопление меняет ситуацию. Если вы приучите себя действовать по этой схеме, у вас выработается определенный стереотип поведения и мышления. Как только закроете долги, автоматически сработают заложенные в сознании правила. Вы начинаете откладывать на будущее не 10, а 30%. И с этого момента ваши накопления начнут расти в 3 раза быстрее. Получается, что быть в долгах даже полезно. Это дает необходимый опыт, и вы делаете из него необходимые выводы. На основании модели счета вы должны выстроить систему. Неважно, сколько у вас денег, главное, чтобы была система. Если вы говорите, денег мало, вот будет побольше, тогда и начнем все делать по системе, значит, вы не верите в себя. Так говорят неудачники, которые не верят в свое будущее. Но если не верить в будущее, тогда зачем вообще жить? Если вы не верите, что способны улучшить качество своей жизни, тогда зачем учиться? Если не верите в свою страну, своему президенту, если не верите, что будете счастливы со своими женами и мужьями, разве это жизнь? Зачем себя обманывать? Зачем откладывать деньги, если не верите в то, что завтра вы будете богатыми? Многие говорят, мы откладываем на черный день, нас так учили. Нам говорят родственники, откладывайте деньги, чтобы в трудную минуту вы не нуждались. В наше сознание годами закладывалась мысль о том, что деньги помогают в трудные минуты. Это не так, мы должны верить в будущее. Откладывая деньги, мы создаем тот образ жизни, о котором думаем и мечтаем. Рано или поздно это начинает делать любой человек. У птицы 2 крыла, одно крыло – надежда, второе – страх. Вот и вы полетите, но потому что захотите почувствовать ощущение свободного полета, или полететь вас заставит сама жизнь. Однако в этом случае вы не получите от полета никакого удовлетворения, только страх. Вам в блокнот. Когда научитесь управлять деньгами, они сами придут к вам. Деньги приходят к тем, кто знает, как работать с ними. Никогда не концентрируйтесь на потребительских расходах. Один индийский мудрец сказал, «Соблазны этого мира подобны морской воде. Чем больше человек ее пьет, тем сильнее жажда». Успешные люди сначала откладывают запланированную сумму и тратят то, что остается после этого. Прежде заплати себе, а не миру. Доход не способствует развитию личности, но развитие личности увеличивает доход. Если ежедневно откладывать по $1 под 8%, за 30 лет накопится сумма примерно в 1,8 2 миллиона долларов. Потому даже небольшие отложенные суммы способны изменить ситуацию. Всегда, несмотря на долги, откладывайте 10% на счет будущего. Это поможет вам чувствовать себя уверенными и защищенными. Откладывая деньги, мы создаем образ жизни, о котором думаем и мечтаем. Личный финансовый план позволяет выстроить систему. Неважно, сколько у вас денег, важна система. Со временем система начинает работать самостоятельно. Как инвестировать деньги? Послушайте, и вы забудете. Посмотрите, и вы запомните. Сделайте, и вы поймете. Конфуций. Финансовая защищенность, финансовая безопасность, финансовая свобода. Многие интересуются, во что и ради чего инвестировать. Когда научитесь управлять деньгами, они придут к вам в большом количестве. Вот тогда и пригодятся знания об инвестировании капитала. Большинство людей не знают, что делать с лишними деньгами, куда их вкладывать, как оценивать реальные возможности, и бесцельно тратят их на всякие мелочи, а потом задумываются над тем, что их можно было бы вложить и получить прибыль. Но уже поздно, деньги истрачены. Давайте вспомним притчу о курице, несущей золотые яйца. Один крестьянин увидел, что курица снесла золотое яйцо. Он не поверил, взял яйцо в руки. Оно действительно было золотое. Он пошел к ювелиру, показал тому яйцо. Ювелир заплатил крестьянину хорошую цену. На следующий день произошло то же самое. Курица снесла еще одно золотое яйцо. Так продолжалось до тех пор, пока у крестьянина не кончилось терпение. Он решил убить птицу, чтобы посмотреть, как она это делает. Хозяин зарезал курицу, но все, что он нашел, это еще одно золотое яйцо. Другими словами, золотые яйца – это тот процент или доход, который вы получаете от вложенных денег. Необходимо создать свою курицу, которая будет нести золотые яйца. Когда накапливается немного денег, а значит, появляется возможность вырастить эту курицу, многие вместо этого покупают новую одежду, машины, не всегда необходимые в данный момент. Хотят отдохнуть за рубежом, хотя вполне могут прилично отдохнуть и поближе. Им кажется, что если купить автомобиль, квартиру, побольше золотых украшений, то они уже богатые. Это не так. У очень многих людей, которые ездят на дорогих машинах, носят дорогие костюмы, увешаны золотыми украшениями, на счетах в банке практически нет денег, потому что тратить деньги легко. Многие зарабатывают хорошие деньги, становятся богатыми на короткое время, пока не истратят все. Заработать бывает легче, чем сохранить и приумножить. Вы видели хотя бы одного по-настоящему богатого человека, который был бы глупым? Нет. Зачастую студент-второкурсник думает, что понимает больше, чем профессор, а сержант считает себя умнее майора. Иногда бывает легче найти общий язык с генералом, чем с сержантом, который стоит на улице. И так происходит почти всегда. Почему? Потому что студент и сержант требуют от вас подтверждения своей значимости. Поэтому необходимо создать свою курицу, которая будет нести золотые яйца. Попробуйте посчитать, сколько вам нужно денег в месяц, чтобы вы могли жить неплохо, но и не шиковать. Примерно эту сумму и надо держать в уме, даже если ваши доходы увеличатся в несколько раз. Однажды на мои занятия пришла женщина, прошла все тренинги, училась с большим желанием. Когда я спросил у нее, сколько она зарабатывает, она спокойно ответила: 10 тысяч тенге. Я был в шоке. Потом поинтересовался, откуда у нее деньги на мои семинары. Она объяснила, что еще на первой ступени поняла, что что-то нужно делать, чтобы улучшить свою жизнь. Она взяла кредит на стиральную машину, но вложила эти деньги в себя, в свое обучение. Самый лучший вклад – это вклад в себя. Это несравнимо ни с чем, даже с вкладом в образование своего ребенка. Почему некоторые люди разочаровываются в своих детях? Потому что отказывали себе во всем, вложили все в своего ребенка. А ребенок вырос и сказал: «Что особенного вы сделали? По-моему, то же самое, что и другие родители». Он не оценил самоотверженности родителей, воспринял все как должное. Услышав такое, родители разочаровываются. Ничто не сравнится в этом мире с инвестициями в самого себя. Есть две главные вещи, о которых вы никогда не пожалеете. Это молитва и уважение к себе. Их никто не украдет, они останутся с вами. Я знаю, есть люди, которые живут на $200 в месяц. Попробуйте определить сумму, на которую вы сможете прожить в течение месяца. И попытайтесь создать свой финансовый план, курицу, несущую золотые яйца. Все ваши предыдущие планы были ориентированы на то, чтобы тратить. Сейчас вы узнаете, чем отличается настоящий финансовый план от плана затратного. Финансовая защищенность. К примеру, возьмем среднюю цифру в $500, на которую может прожить средняя семья. Можно взять любую сумму. Умножьте ее на 6. Получится $3000. 6 – это месяцы, а $3000 – сумма, необходимая для содержания семьи в течение полугода. Что это все означает? Это означает, что вы будете спокойными и уверенными, если у вас будет эта сумма. Вы будете знать, что бы ни случилось, сокращение на работе, проблемы со здоровьем. В течение полугода ваша семья сможет жить так, как живет сегодня. Ваша семья будет финансово защищена на этот период. У некоторых такая сумма уже есть. А если ее нет? Тогда никаких кафе, ресторанов, выпивки, сигарет. Забудьте о такси. Отложите отдых до тех пор, пока не соберете эту сумму. Никаких развлечений, никакой дорогой косметики. Только затраты на еду и самое необходимое. Вы не имеете права развлекаться, отдыхать, пока не накопите эту сумму. Теперь умножим $500 на 12 месяцев. Получится $6000. Если у вас такие деньги уже есть, хорошо. Если нет, те же ограничения. Потому что запаса на полгода все-таки недостаточно. Лучше перестраховаться и запастись на год. За этот период вполне можно перестроиться, найти другую работу, если вас сократят. Это и есть финансовая защищенность. Когда у вас накопится необходимая сумма, держите ее на счете в банке отдельно, а пока смиритесь с необходимостью ограничивать расходы. Это необходимо для обеспечения финансовой защищенности вашей семьи. Если вдруг ваш бизнес начнет испытывать трудности и доходы упадут, вы будете спокойны, потому что всегда можно будет снять деньги со счета и обеспечить семью всем необходимым. И помните, что эти деньги не имеют никакого отношения к вашему бизнесу. Это семейный бюджет. Не трогайте эту сумму, не используйте ее на другие цели, чтобы не случилось. Если все-таки вам придется снять деньги с этого счета, постарайтесь побыстрее его восстановить. Деньги имеют одно свойство. Вспомним, о чем говорится в священной книге. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Когда накопится солидная сумма, вы удивитесь тому, как ваши доходы начнут быстро увеличиваться, начнут поступать новые предложения, откроются новые возможности. Финансовая безопасность. Теперь возьмем $500, взять примерную сумму, на которую можно прожить в течение месяца, и умножим на 150. Это правило сформулировал Бодо Шефер. Помните теорему Пифагора? Она постоянная и никогда не изменяется. Шефер вывел правило для расчета фиксированной суммы, необходимой для финансовой безопасности. Для того, чтобы обеспечить финансовую безопасность, вам необходимо постепенно накопить $75 000. Именно эта сумма обеспечит вашей семье финансовую безопасность. Если эту сумму положить в любой банк под 8% годовых, то вы сможете получать $6 000 в год. Если, в свою очередь, эту сумму разделить на 12 месяцев, получится по $500 ежемесячной выплаты. То есть, когда вы накапливаете $75 000, то вы обретаете финансовую безопасность. Даже если не будете работать до конца жизни, вы сможете нормально жить на проценты. При этом обратите внимание, вы сначала стали финансово защищенными, потому что откладывали и в итоге накопили $6 000. И только после этого вы начали набирать следующую сумму – $75 000. И уже с этой суммой на счете вы обрели финансовую безопасность. Теперь ответьте на вопрос. Если бы вы узнали об этом правиле 5 лет назад, воспользовались бы им и смогли бы стать финансово защищенными, да или нет? Многие не могут даже мысленно позволить себе стать богатыми, не могут думать, как богатые люди. Поэтому я вам и рассказываю, как управлять деньгами, а не как зарабатывать. Сначала нужно подготовить почву, куда можно будет посеять семена. Попробуйте бросить семя на асфальт, и оно никогда не прорастет. Когда я впервые услышал об этом правиле, мне казалось, что, может быть, через 20 лет, если буду откладывать и экономить, я соберу $75 000. Мне действительно казалось, что на это потребуется такой срок. Но когда начал упорно, целенаправленно работать и через полтора месяца стал финансово защищенным, меня это поразило. За следующие 8 месяцев я обрел финансовую безопасность. Я представить не мог, что все произойдет так быстро. Вот именно тогда ко мне пришло понимание слов. Начинайте делать, и вся вселенная будет вам помогать. Это действительно так. Господь любит творческих, целеустремленных, успешных людей. Для них Он творит чудеса и не любит вялых, безинициативных, неуверенных в себе нытиков. Сильный ветер легко ломает слабые растения и нежные побеги. Все, что останавливается, что перестает расти, двигаться, перестает жить. Травы, цветы, животные, даже ручей без движения превращается в болото. Точно так и Господь начинает любить вас, когда вы начинаете что-то делать. Спросите у богатых людей, благодаря чему они стали богатыми. И многие из них ответят: «Я не могу объяснить, просто начал работать, и у меня все получилось». В 1960-х годах в США студент-бегун и его тренер придумали бизнес. Они заказывали кроссовки в азиатских странах и перепродавали их в Америке. Вложив в дело всего по $500, компаньоны заказали 300 пар кроссовок у японской компании Onitsuka Tiger, в настоящее время Asics. Спрос был, они могли бы и дальше заниматься перепродажей, но в начале 1970-х у партнеров возникла идея о создании оригинальной компании. Первым самостоятельно разработанным ею продуктом стали выпущенные в 1971 году кроссовки с вафлеобразным дизайном подошвы, идею которого сооснователь почерпнул у жены, точнее, у ее вафельницы. За символическую по сегодняшним меркам сумму $30 студентка-дизайнер нарисовала простейший логотип для нового продукта. Так появился бренд Nike, ныне один из крупнейших производителей спортивных товаров в мире. Секрет успеха был прост, задумали и сделали, поэтому отбросьте сомнения и начинайте делать, успех будет с вами. И не говорите, что возраст уже не тот, нет стартового капитала, законодательство не благоприятствует бизнесу или мешают семейные обстоятельства. Не надо искать оправданий своего бездействия, потому что оправдание можно найти всегда, Только жизнь ваша от этого не изменится. Не лучше ли начать двигаться к вашей мечте? Постарайтесь убедить себя в этом и начинайте действовать. У меня есть много примеров, когда люди после моих семинаров увеличивали за последующие 2 месяца свой доход на 20-50%, поэтому относитесь к изложенному в этой книге не как к набору информации, а воспримите ее как жизненный опыт, который, подобно карте, поможет найти прямой путь к вашей цели и не сбиться с него. Если вы добьетесь финансовой безопасности, то сможете жить на проценты от основной суммы. Но это совсем не означает, что вы по ее достижении не должны работать. Вас ожидает следующая ступень. Финансовая свобода. Как думаете, сколько вам нужно денег, чтобы жить хорошо? Покупать, что хотите, в разумных пределах, ходить в кафе, рестораны, отдыхать за границей. Предположим, 10 тысяч долларов в месяц. Для вас это большая сумма? Вы должны чувствовать себя так, как будто эта сумма у вас уже есть. Вы должны быть убеждены, что достойны такой жизни, и не сомневаться в своих способностях. Вы можете возразить, что поведение – это одно, а реальные деньги – совсем другое. Но я отвечаю, вы станете таким, если поверите в себя. Создавайте сами себе ощущение богатства. Умножим 10 тысяч долларов на 150, получим 1,5 миллиона. Эта сумма не очень большая, поверьте. Если у вас есть хорошая квартира, или вы в наследство получили большой дом, значит, вы уже богач. К примеру, в начале 1990-х годов недвижимость стоила 5-7 тысяч долларов. Сейчас, если вы являетесь собственником 2-3 больших квартир, будете считаться богачом. Сегодня появилось больше возможностей заработать приличные деньги. Шанс стать богатым теперь есть практически у каждого. Поэтому не надо жаловаться на сложные обстоятельства, неблагоприятную конъюнктуру, высокие налоги и мировой кризис. Помните, все зависит от вас. Когда вы накопите вышеназванную сумму, приобретете финансовую свободу. Это означает, что положив эти деньги в банк под 8%, вы будете иметь доход в 120 тысяч долларов в год. Делите на 12 месяцев и получаете 10 тысяч долларов ежемесячного чистого дохода, что позволит вам не бояться будущего. Деньги будут работать на вас, а вы не будете работать за деньги. Многие состоятельные люди так и делают. Почему бы вам не присоединиться к обществу состоятельных и успешных? У вас все получится, вы уже будете другим человеком, будете ощущать себя богатым и говорить: «Да, я богат, свободен, теперь я не думаю о деньгах». И это может стать реальностью, но только в том случае, если ваше сердце и разум будут действовать в одном направлении, если вы будете настроены на борьбу за себя, своих близких. Когда это произойдет, вы почувствуете спокойную уверенность и душевное удовлетворение. Есть такой анекдот. Таксист привез богатого клиента домой. В конце пути тот спросил таксиста, сколько он должен заплатить. $100, ответил тот. Клиент удивился. Так дорого. Тогда таксист сказал, что вчера подвозил его сына, и сын заплатил $200. На что клиент заметил: «Но у него отец миллионер, а я сирота». Богатые понимают, что такое деньги, как их зарабатывать и как тратить. В одной из книг Ошо я прочел об интересном эксперименте. Ученые взяли для исследования 4 обезьян, поместили их в клетку и сверху повесили бананы. Примечание. Ошо, противоречивый, но имевший множество последователей, индийский проповедник философии тотального освобождения. Конец примечания. Когда обезьяны захотели есть и начали прыгать, чтобы достать бананы, их облили холодной водой. Через некоторое время у обезьян снова появлялось желание достать бананы. Но только они начинали прыгать, как их опять облили водой. И так продолжалось несколько раз. В конце концов наступил момент, когда обезьяны просто смотрели на бананы, но боялись за ними прыгать. Затем в клетку поместили новую обезьяну, которая, не зная про воду, тоже начала пытаться достать бананы. Но теперь другие обезьяны помешали ей сделать это и даже избили ее. Через некоторое время в клетку добавили еще одну обезьяну, и она тоже захотела достать бананы, но ее также остановили. Так было с каждой новой обезьяной, которую помещали в клетку. Это продолжалось до тех пор, пока обезьян не стало 12. Затем убрали из клетки первых 4, которые на личном опыте знали о воде, и последующих 4, оставив только тех, которых запустили последними. И снова начали запускать в клетку по одной новой обезьяне, в расчете на то, что последние будут вести себя по-другому. Но сценарий повторился. Новых обезьян снова избивали, не давая им прыгать за бананами. Только делали это уже те, кто ничего не знал о воде. У обезьян сформировалось устойчивое понимание, что бананы трогать нельзя. Даже не зная причины, они мешали другим прыгать за бананами. Стереотипы существуют и в нашем мире. Вы хотите чего-то добиться, но вам обязательно будут мешать, потому что так принято. Причиной может быть негативная информация, которую где-то услышали, или чей-то отрицательный опыт. Люди будут говорить, отговаривать, объяснять, что это невозможно. Возьмите себя в руки, продолжайте верить в себя, не поддавайтесь уговорам. Вам в блокнот. Необходимо создать свою курицу, которая будет нести золотые яйца. Золотые яйца – это доход, который вы получаете от вложенных денег. Чтобы обеспечить финансовую защищенность своей семьи, необходимо накопить сумму, на которую вы можете нормально жить в течение года. Например, $500 умножаем на 12 месяцев, получаем $6000. Пока вы не накопите эту сумму, забудьте о развлечениях и ненужных расходах. Тратьте деньги только на самое необходимое. Чтобы обеспечить финансовую безопасность, необходимо постепенно накопить $75000. Если положить эту сумму в банк под 8% годовых, вы станете получать по $6000 в год, по $500 ежемесячно. Для финансовой свободы надо накопить $1.5 миллиона. Положив эти деньги в банк под 8%, вы будете иметь доход в $120000 в год, то есть $10000 в месяц чистого дохода. Это позволит вам не бояться будущего. Деньги будут работать на вас, а не вы на деньги. Начинайте действовать, и вся Вселенная будет помогать вам. Господь любит творческих, целеустремленных, успешных людей. Для них Он творит чудеса. И не любит безинициативных, неуверенных в себе нытиков. Правила инвестирования. А теперь поговорим о том, как лучше инвестировать. Мы жертвы информационного цунами. Иногда поступающая к нам информация соответствует действительности, иногда нет. Например, откуда вы знаете, что Земля – шар? Вы не видели ее из космоса? Вам так сказали. Всем известно, что курить вредно. Эта информация влияет на принятие решения, курить или не курить. Информация является основой для принятия решений. Когда вы сидите на стуле, он устойчив благодаря своим четырем ножкам. Дом держится на четырех несущих стенах. Это оптимальное количество опорных точек. Если у стула убрать одну ножку, он, может быть, останется стоять, но потеряет устойчивость. Поэтому и деньги нужно инвестировать в четырех направлениях. Если вы когда-нибудь были в горах, то видели, как река вбирает в себя маленькие ручейки. Именно благодаря им она превращается из маленького незаметного ручейка в бурную, неукротимую горную реку. Этот же принцип действует и в финансовой сфере. Имея только один источник дохода, вы никогда не станете богатым, поэтому не рассчитывайте только на одну зарплату. Создавайте денежные ручейки, которые, стекаясь в один финансовый поток, сделают вас состоятельными и успешными. Даже диплом о высшем образовании не говорит о том, что вы станете богатыми. Работа только на окладе не обогатит вас. Это в советское время все жили на зарплату. Ее хватало на жизнь и даже можно было что-то откладывать в банк. О богатстве тогда никто не думал. В условиях рыночной экономики необходимо переходить на новый уровень понимания состоятельности и благополучия. Чтобы обезопасить себя от спадов, дефолтов, кризисов, нужно создать денежный поток, включающий в себя множество различных источников дохода. Пример, приведенный выше, как раз показывает, что маленькие финансовые ручейки, соединяясь, могут превратиться в реку вашего благополучия. Для этого нужно научиться разумно управлять деньгами. Пример с водой очень поучителен. Свойства воды уникальны. Она не имеет цвета, меняет состояние, жидкое, твердое, газообразное, легко принимает форму любого сосуда, растворяет множество веществ. При этом разрушает дамбы, мосты, дома, точит камни, а значит, обладает большой силой. Река дает жизнь растениям, животным, живущим по ее берегам. Так и богатство должно, подобно реке, вбирать в себя различные источники и дарить всем процветание и благополучие. Нарбеков говорит: не сжимайте пальцы рук в кулак, держите их раскрытыми, потому что столько, сколько поместится в твоей ладони, будет твоим. При этом пальцы должны быть немного раздвинутыми, чтобы часть того, что будет сыпаться между пальцами, доставалась твоим родителям, близким, нуждающимся. Оставшуюся в руке часть надо потрясти и подуть на нее. То, что останется, твое. Это сделает тебя богатым, потому что река тоже дарит жизнь всему живому на своем пути. Деньги остаются в руках тех, кто знает, что с ними делать. Всегда учитывайте интерес инвесторов, партнеров. Зная их интересы, вы сможете сформулировать предложение, которое их заинтересует. Всегда прежде всего узнавайте планы, намерения, проблемы инвесторов. Пусть ваше предложение будет решением их проблем, и тогда они обязательно ответят согласием. Четыре направления для инвестиций. Для устойчивости вашего финансового состояния необходимо инвестировать в четырех направлениях, у каждого из которых свои цели и свои возможности. Первое направление – это наличные деньги, которые вы храните в банке. Их нельзя без особой нужды снимать со счета для других целей, потому что они обеспечивают вашу финансовую защищенность. Их сумма постоянно растет благодаря начисляемым процентам. Второе направление – это акции компании и ценные бумаги. Ничего трудного в этой сфере нет. Это направление инвестирования только на первый взгляд кажется очень сложным и непонятным. Просто изучайте это направление, старайтесь во всем разобраться. Пробуйте покупать акции на бирже, но для начала на небольшие суммы. Если вдруг цены на эти акции упадут, не случится ничего страшного, зато вы приобретете опыт. Со временем вы научитесь правильно оценивать ситуацию, покупать и продавать в нужный момент, вкладывать в надежные акции, зарабатывать деньги на скачках цен. У тех, кто этим занимается, есть интересные правила. Они покупают акции, когда все боятся это делать, и продают, когда все надеются на повышение. Третье направление – недвижимость. Она всегда в цене, ее легко продать, она может приносить постоянный доход. Недвижимость считается выгодным вложением капитала. Если вы приняли решение купить дом или квартиру, покупайте ее у успешных людей. Даже если покупаете часы, туфли, покупайте их в солидных салонах, а не где придется. Обычно люди говорят: «На рынке я куплю эту вещь намного дешевле». Но за все надо платить. Покупая пусть и по более высокой цене в салоне, вы отдаете только деньги. Если вы начнете искать эту же вещь на рынке, вы потратите на это время. Деньги можно вернуть, заработав еще, а время не вернешь. Суть наших принципов состоит в том, чтобы стать успешными, не увеличивая продолжительность своего рабочего дня и экономя время, в умении управлять им и правильно распоряжаться. Еще раз повторяю, лучше как следует потрудиться 3-5 лет, а оставшуюся жизнь работать в свое удовольствие и нормально жить. Поэтому, когда вы покупаете недвижимость, старайтесь покупать у успешных людей. Спросите, почему? Да потому что даже стены квартиры буквально впитывают всю негативную энергию своих хозяев. Ссоры, нервные срывы, плохое настроение, отрицательные эмоции. Поэтому делайте все, чтобы не ссориться у себя дома. Это отражается на моральной атмосфере. И лучше немного переплатить, но купить у благополучных людей, чем сэкономить на своей глупости. Семейное счастье, здоровье детей, гармония в семье дороже любых денег. Деньги можете вернуть. Четвертое направление – это стать частью компании. Например, приобрести готовый бизнес, франшизу, патент, закрепить авторское право, получить лицензию, оформить страховые полисы, делать прямые инвестиции в перспективные предприятия, вложиться в акции развивающихся компаний. Вы можете сделать это, вложив определенную часть своих денег в проекты такой компании, а можете купить несколько страховых полисов, желательно накопительных и долгосрочных. Они придадут вам уверенность и обеспечат будущее. Нельзя вкладывать только в одно из этих направлений, потому что всегда есть определенный риск. Только вклады во все четыре направления гарантируют финансовую независимость и безопасность. Упражнение. Попробуйте собрать несколько человек, друзей, приятелей, партнеров, которые занимаются или хотят заниматься бизнесом, и сыграть с ними в такую игру. Для начала приготовьте в качестве денег черно-белые ксерокопии долларов, евро, рублей, сомов, чтобы можно было оперировать ими. Можно играть и настоящими деньгами, если есть такая возможность. Затем пусть ведущий спросит, кому нужны деньги. Поднявший первым руку получает всю сумму, при этом все имеют равные шансы получить деньги. Участники игры должны предлагать игроку-инвестору свои идеи. Владелец денег оценивает степень реальности и прибыльность предлагаемых бизнес-проектов и распределяет средства среди участников. Если заинтересуете участника с деньгами, получите свою порцию инвестиций. Все получившие деньги, в свою очередь, становятся потенциальными инвесторами. И теперь каждый может предложить свои услуги, идеи, дополняющие тот или иной бизнес-проект. Цель игроков – выдвинуть предложение, которое заинтересует инвесторов, и они вложат свои средства в осуществление этой идеи. Простой пример. Один участник выступает в роли руководителя строительной компании и хочет построить жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. Другой участник просчитывает его интерес и предлагает кирпич по цене ниже рыночной, так как у него кирпичный завод. Другой предлагает гарантированные поставки качественного бетона в обусловленные сроки. Третий предлагает заключить договор на обустройство прилегающей территории. Четвертый является хозяином рекламной кампании и хочет заняться рекламой строящегося жилого комплекса, чтобы привлечь дополнительные средства на долевых началах. Если кого-то из игроков устраивает чье-нибудь предложение о сотрудничестве, он отдает ему часть своих денег, инвестирует. Затем получивший наибольшее количество денег рассказывает о своих планах, идеях, проектах. Теперь опять остальные участники должны просчитать его интерес и сделать предложение, от которого тот не сможет отказаться. В игре деньги будут постоянно перемещаться из рук в руки. И вы поймете одно важное правило. Просчитывайте интерес партнера. Ваше предложение должно служить решению его проблемы. Тогда и вы получите свою долю инвестиций. После игры запишите выводы. Первое. У каждого участника был шанс получить деньги, но не все его использовали. Второе. Вокруг человека с деньгами вращаются люди с идеями, предложениями, проектами. Третье. Имеющий деньги приобретает уверенность, потому что теперь он решает, во что их вложить. И, следовательно, к нему обращаются все, кто заинтересован в инвестициях. Четвертое. Иногда мы мешаем осознанно или неосознанно реализации чужой мечты. Этого не следует делать. Пятое. Очень редко люди умеют четко и доходчиво донести свою мысль, ясно сформулировать свою идею. Этому необходимо учиться. Цели жизни. Имей цель для всей жизни. Цель для известного времени. Цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часу и для минуты. Жертвуя низшие цели высшим. Лев Толстой. Многие люди живут до 80-90 лет и не представляют себе своих целей. Жизнь дается один раз, и мы должны сделать ее более насыщенной, красивой, богатой, как в духовном, так и в материальном планах. И каждое утро мы должны думать о своих целях. Мой наставник однажды спросил у только что демобилизовавшегося солдата, как он служил. Тот ответил, что ему повезло, его пристроили на кухню. Стоявшие рядом люди, слышавшие ответ, одобрительно загудели, считая, что ему на самом деле повезло. Но наставник сказал: «Запомни, жизнь слишком коротка, чтобы тратить 2 года на чистку картошки. В армии можно многому научиться, приобрести полезные навыки, избавиться от некоторых слабостей, закалиться и возмужать. А тратить так много времени на кухню слишком расточительно. Известно, что многие люди ищут где легче, но это оправдание для своих слабостей. Никогда не транжирьте время на ненужные вещи, иначе в самый важный момент вам может не хватить нескольких часов, а может даже минут на воплощение мечты. Конкретизируйте свои цели. Они должны быть четко расписаны, не ставьте перед собой глобальных целей. Потому что если вы посмотрите на них с позиции своей зарплаты, и они покажутся недостижимыми, у вас опустятся руки, вы потеряете уверенность в себе и отложите их реализацию до лучших времен. Лучше разделите большую цель на более мелкие, их будет легче добиваться. Вы пойдете от одной маленькой цели к другой и постепенно приблизитесь к главной цели. Начинать всегда легче, если знаешь первую, вполне достижимую цель. И представляешь себе всю цепочку, ведущую к большой мечте. Почему многие люди не могут добиться своих целей? Потому что они видят лишь конечную цель. Они достойны ее, но считают, что достижение этой цели нереально. Поэтому не говорите, что у вас 4 большие цели. Сознание не воспринимает одну купюру в миллион долларов, а 200 купюр по 100 долларов его будоражит, потому что оно реагирует на их количество. Например, ребенок не понимает, когда мы говорим «это дорогая игрушка». Ребенок воспринимает количество игрушек. Он не понимает объяснений взрослых. Также и для вашего сознания важно зрительное восприятие. Оно реагирует, когда видит много денежных купюр. Предположим, вы хотите открыть крупный завод. Это глобальная цель. И вы не знаете, что нужно сделать, чтобы открыть завод, не знаете, с чего начать. Но если прописать бизнес-план, то в нем будут расписаны все ваши шаги, сделаны все расчеты, подсчитаны все расходы, выведен баланс. Если вы придете к инвестору и расскажете про вашу идею, он посмотрит на вас, улыбнется и попросит представить конкретный план действий, подробную информацию. Если вы пойдете в банк со своей глобальной идеей и попросите кредит, с вас потребуют представить бизнес-план. Никто не захочет вкладывать деньги в расплывчатый замысел. Поэтому прежде всего научитесь составлять обстоятельный бизнес-план. Вы знаете, что на крупных предприятиях есть управляющие и руководители. Руководитель ставит подписи под заранее подготовленными решениями. Довольно часто бывает некомпетентным в тонкостях управления предприятием. А управляющий четко знает все достижения и проблемы, хорошо разбирается в текущих вопросах, умеет обращаться с кадрами. Если уволит руководителя, то он рискует остаться безработным. Если уволит управляющего, он не будет сильно переживать, потому что знает. Через некоторое время он снова устроится на работу. Мир нуждается в талантливых людях. Если вы профессионал и любите свое дело, то любой руководитель возьмет вас к себе в компанию и будет вам доверять. Пример Лида Икоки, который долгое время был президентом компании Ford, а затем был уволен, хорошее тому подтверждение. После ухода из Ford его пригласил другой американский автогигант, Chrysler. И здесь он проявил свои неординарные управленческие способности, сумев поднять Chrysler на новый уровень. Ford же от его увольнения только проиграл. Хороший управляющий требователен, но справедлив. Он следит за дисциплиной и выполнением плановых заданий, создает оптимальные условия для каждого работника, координирует работу всех структур, умеет ладить с людьми и четко организует работу всего предприятия. Если вы хороший отец, то и сын будет брать с вас пример. Если вы управляющий, но не умеете управлять даже самим собой, вам никто не поверит. Управляющий всегда начинает с себя. Если вы скажете своему сыну, что вы хороший отец, он может усмехнуться, потому что знает ваши слабые места. Если смотреть на реку с земли, то может показаться, что она течет прямо, без поворотов и изгибов. Но если посмотреть на нее с самолета, можно увидеть, что река извивается. Это потому, что она обходит препятствия на своем пути. Так и человек преодолевает или обходит препятствия на пути к своей цели. Можно специально ставить препятствия на вашем пути, чтобы вы двигались в нужном направлении. Это может делать управляющий. Для достижения поставленных целей он направляет работников в правильное русло. Точно так же мы относимся к себе, управляем своими мыслями, эмоциями, мотивами, поступками, чтобы реализовать свои мечты. От того, как мы это делаем, как относимся к своим целям, зависит результат. Наше умение управлять собой, намечать, заставлять себя выполнять задуманное, сдерживать негативные чувства, определяет степень реальности наших планов. Сократ говорил, что лентяй не тот, кто ничего не делает, а тот, кто делает меньше, чем он способен. Как вы думаете, лучший юрист – это тот, кто вообще хорошо разбирается в законах, или тот, кто в нужный момент приведет достойные аргументы и доказательства? А самый мудрый – тот, кто много знает, или тот, кто в нужный момент использует свои знания? Старайтесь всегда быть управляющим. Когда вы что-то делаете для себя или работаете над собой, делайте это с любовью, из уважения к себе, а не потому, что жизнь того требует. Если у вас что-то не получается, если не хватает усидчивости, силы воли, терпения, не торопитесь обвинять себя. Как психогенетик могу сказать, возможно, причина кроется в вашей наследственности, но не надо беспокоиться, все поддается корректировке. Главное, вы должны работать над собой, настроиться на исправление своих недостатков. А для этого необходимо осознать, что вы можете изменить себя в лучшую сторону и начать работать над собой. Желание порождает мысли, мысли – действия. Иногда люди говорят: «Я очень хотел, но у меня не получилось». Это неправда. Если вы чего-либо страстно желаете, вы этого добьетесь. Сомнение. Своим недоверием мы оправдываем чужой обман. Франсуа де Ларош-Фуко. Примечание. Франсуа VI де Ларош-Фуко. Годы жизни 1613-1680. Французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера. Конец примечания. Одна из самых плохих черт в человеке – постоянные сомнения. Покупая что-то, вы сомневаетесь. Вдруг вас обманут. Своим недоверием мы формируем свое будущее. Может быть, с другими продавец и поступит честно, но вас он обманет. Вы своими сомнениями подтолкнете его к обману. Поэтому никогда не сомневайтесь, старайтесь верить людям, доверять им. Открывая свой бизнес, старайтесь работать с самыми лучшими специалистами в своем деле. Когда я открывал свою компанию, то дал объявление: «Возьму на работу самых лучших». И на него откликнулись те, кто действительно был лучшим. Планируйте подбирать только лучших и работать с самыми лучшими кадрами. Многие люди сомневаются, вкладывать ли средства, когда слышат выгодные предложения. Они боятся, что деньги не вернутся. Богатство – это не то, что у вас есть в данный момент. Богатство должно работать на вас и умножаться. Иначе вы рискуете потерять его. Притча сомнения. Один нищий жил тем, что просил подаяния, стучась в двери жителей города. Как-то раз он увидел золотую карету, въезжавшую в город. В карете восседал, сияя лучезарной улыбкой, величественный король. Нищий сказал сам себе: «Закончились муки, закончилась моя нищенская жизнь. Этот король с сияющим ликом приехал в город из-за меня. Я знаю, он одарит меня богатствами, и я заживу спокойно». Как будто в подтверждении его мысли по приказу короля карета остановилась. Нищий, который при виде кареты бросился ниц, поднялся и посмотрел на короля, уверенный в том, что пришел час его везения. Король протянул руку нищему и сказал: «Что у тебя есть, чтобы дать мне?» Удивленный и обескураженный, нищий не знал, что ответить. «Это что, какая-то игра, которую предлагает король? Он что, издевается надо мной?» – спросил он себя. Не понимая истинных мотивов, он засомневался в искренности короля и не знал, что делать. Но, видя, что король не опускает протянутую руку, продолжая улыбаться, нищий запустил руку в котомку, в которой находилось несколько щепоток риса, взял одно рисовое зернышко и положил на ладонь короля. Тот поблагодарил его и приказал продолжить путь. Кони унесли золотую карету. В конце дня нищий вытащил остатки риса из котомки и, обнаружив там одно золотое зернышко, заплакал, причитая: «Почему я не отдал весь свой рис?» Вам в блокнот. Имея только один источник дохода, вы никогда не станете богатым. Не надейтесь только на свою зарплату. Создавайте денежные ручейки, которые, образовав один финансовый поток, сделают вас состоятельным и успешным. Четыре направления для инвестиций: наличные на счете, акции и фонды, недвижимость, участие в стороннем бизнесе. Нельзя вкладывать деньги только в одно из этих направлений, потому что всегда существует определенный риск. Только вклады во все четыре направления гарантируют вам финансовую независимость и безопасность. Никогда не транжирьте свое время на ненужные вещи, иначе в самый важный момент вам может не хватить нескольких часов, а может даже минут на воплощение вашей мечты. Лучше разделите одну большую цель на несколько мелких. Так будет легче их добиваться и идти от одной маленькой цели к другой, постепенно приближаясь к самой главной. Начинать легче, зная вполне достижимую первую цель и всю цепочку целей, ведущую к большой мечте. Умение управлять собой, обдумывать действия, заставлять себя выполнять задуманное, сдерживаться от негативных чувств, определяет степень реальности планов. Как наслаждаться деньгами? Удовольствие – это счастье глупцов. Счастье – удовольствие мудрецов. Станислас де Буфлер. Примечание. Станислас де Буфлер, годы жизни 1737-1815. Французский писатель, академик. Конец примечания. Благотворительность. Что вы сделали со своим шансом? Таланты и способности, хобби и удовольствие. Часто мы тратим деньги не на то, что нам необходимо. Делая инвестиции, идем на поводу у страхов, рассуждая примерно так: Пусть здесь маленький процент, зато это безопасно. Понятно, что когда человек инвестирует, он может потерять. Но чтобы стать финансово свободным, лучше идите за свободой выбора, а не за безопасностью. Играйте не для того, чтобы проиграть. Играйте ради того, чтобы выиграть. Откладывайте сколько можете, инвестируйте в свое будущее. Не говорите «мне уже 50 лет, и мне это не нужно». Человек считает не годы, а мгновения, когда был счастлив. Инвестируйте в свое будущее. Жизнь считают не годами, а минутами истинной радости от результатов своего труда. Многие из нас живут лучше соседей или родственников. Безусловно, лучше, чем наши предки. Сейчас у нас больше шансов на успех. И именно деньги определяют, на каком уровне вы находитесь. Некоторые люди находятся при этом на очень низком уровне. Попробуйте определиться с тем, на каком уровне находитесь вы. Мир за последние два десятилетия изменился, появилось множество новых возможностей. Но некоторые продолжают жить представлениями 20-летней давности. Как наслаждаться деньгами? Моя цель – обучить вас быть счастливыми, успешными, богатыми, а не только тому, как приумножить ваши финансы. Я видел людей бедных, но в то же время счастливых, и богатых, но несчастных. Благотворительность. В мире очень много нуждающихся. Наилучшая черта богатых людей – желание помочь другим. Ошибается тот, кто думает, что может обойтись без помощи других. Но тот, кто думает, что другие обойдутся без его помощи, ошибается вдвойне. Чтобы наслаждаться деньгами, нужно что-то отдавать миру, нуждающимся людям. Правоверные мусульмане должны отдавать 2,5% своего дохода на благотворительность. Христиане – десятину. Некоторые говорят, сейчас у меня мало денег, но когда я стану богатым, обязательно дам. Это самообман. Если вы сейчас не можете отдать 2,5% из 100 долларов или 10% из них, то когда у вас будет миллион, вы вряд ли их отдадите, потому что это будет уже очень приличная сумма. Поэтому отдавайте сейчас, сколько бы у вас ни было денег, 10 долларов или 1. Это уже сейчас должно стать правилом. И помните, что если вы пожадничаете, жизнь заберет у вас в несколько раз больше. Через инфляцию, болезни, через вашу рассеянность, но все равно заберет. Пока не отдаете, не получаете. В Библии написано: «Да не оскудеет рука дающего», и это так. Что вы сделали со своим шансом? Кто-то сказал, бедность – это роскошь. Какую нервную систему нужно иметь, чтобы терпеть лишения? Какая сила воли нужна, чтобы оправдать свое незавидное состояние, когда видишь вокруг успешных и состоятельных людей? Бедность – это наследство. Если ребенок живет в нужде, он воспринимает это как должное. У него нет достойного примера. Наши дети не виноваты, что мы живем сегодня не так, как мечтали. Мы должны дать им лучшую жизнь. Всегда легче найти оправдание собственного положения, чем постараться что-то изменить. Когда я уезжал из своего села, мама спросила, куда я собираюсь. Я сказал, что не хочу провести всю жизнь в селе. Я считаю себя достойным увидеть мир. На что она ответила: «Оставайся. Все имущество, которое я накопила, твое». Я огляделся и увидел маленький домик, 5 соток земли, домашний скот, всякую мелочь. Жизнь в селе была однообразна. Летом я косил и сушил траву, зимой кормил ею домашних животных. Осенью продавали лишний скот, покупали необходимые вещи. Это был образ жизни, может быть, не самый худший. Ведь и в городе многие живут так же, только в другом формате. Каждый день ходят на работу, сидят весь день в конторах, по вечерам возвращаются домой к телевизорам. Получается то же самое, лишь с небольшими поправками на городской образ жизни. Когда я уезжал из села, мама плакала, не желая меня отпускать. Но я твердо сказал, что хочу изменить свою жизнь. Мой наставник говорил: «Весь мир создан для тебя. Ты должен быть готовым взять у него все, что захочешь. Но помни, что тебе ничего не принадлежит, даже твое тело. Ты ничего не сможешь забрать с собой в иной мир. Понимание этого помогает не быть эгоистом». Один мудрый человек сказал своим детям: «Честь, уважение, мужество делают тебя королем, где бы ты ни был, но не у всех королей есть эти качества. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, что бы ни делали, всегда помните правила. Верь в Бога и будь честным перед самим собой». Таланты и способности. Для начала расскажу одну историю. Один молодой человек обладал очень хорошим голосом. Он любил петь. Ему очень нравилось выступать перед зрителями. Он мечтал о сцене знаменитого театра «Ла Скала» в Милане, где выступают мировые знаменитости. После того, как он получил музыкальное образование, ему пришлось ездить по стране с выступлениями, зарабатывая себе на жизнь. Однажды в одном из городков, в перерыве между выступлениями, к нему подошел друг, которого он давно не видел, и спросил: «Что ты здесь делаешь?» Молодой человек ответил, что поет, чтобы обеспечить семью. «Я не об этом. Что ты здесь делаешь?» Опять повторил свой вопрос друг. «Я же говорю, работаю, чтобы обеспечить семью», — удивленно воскликнул певец. Тогда друг сказал: «Нет, я не об этом. Что ты сделал с тем шансом, что дала тебе жизнь, чтобы реализовать свои мечты?» У любого человека есть какой-то талант. Этот талант дан для того, чтобы вы дарили людям радость. Реализуя талант, вы добиваетесь успеха, признания и, конечно, благосостояния. Певец после разговора с другом не находил себе места. Когда в следующий раз он вышел на сцену, то запел, забыв про все на свете. Он пел со всей страстью, на какую был способен. И когда окончил, люди аплодировали ему стоя. Директор провинциального театра оценил пение и сразу предложил певцу ангажемент. Но тот отказался и сказал, что пойдет за своей мечтой. Его звали Энрико Карузо. Не забывайте о шансе, который дан каждому. И постарайтесь запомнить: деньги служат тем, кто реализует свои таланты. Не надо растрачивать способности на то, чтобы просто зарабатывать на жизнь. Реализуя свои таланты, вы воплощаете в жизнь свои мечты и становитесь финансово независимыми. Используйте малейший шанс, который предоставляет вам судьба. Только тогда вы будете счастливы. Ученые провели исследование на тему, что такое счастье, и пришли к выводу, что счастье – это то, что принадлежит не только тебе. Ты счастлив, когда даришь радость, вдохновение, надежду, доброту другим людям, и от этого счастье только умножается. Притча «Шанс». Однажды один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Он поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее. Представится возможность стать богатым, достичь уважения в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожидании обещанных благ, но ничего не произошло. Он умер бедным, одиноким. Когда он поднялся к вратам рая и увидел того самого ангела, который посетил его при жизни, он возмущенно воскликнул: «Ты мне пообещал богатство, всеобщее уважение и красивую жену. Я провел жизнь в ожидании этого, но ничего не сбылось». «Я не давал тебе обещания», — ответил ангел. «Я сказал, что у тебя будет возможность стать богатым, уважаемым и любимым». Мужчина был удивлен. «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Помнишь, как однажды тебя посетила идея открыть свое дело, но из-за страха потерпеть поражение ты отказался от нее?» Мужчина кивнул в знак согласия. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и он не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить», — продолжал ангел, — «то ужасное землетрясение, которое до основания разрушило твой город. Тысячи людей оказались под обломками домов. В то время у тебя был шанс вызволить из-под обломков выживших, но ты не захотел оставить свой дом из страха, что его могут разграбить. Поэтому ты игнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина, почувствовав жгучий стыд, кивнул. «Это был твой шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение», — продолжал ангел. «И, наконец, ты помнишь прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, но подумал, что она никогда не выйдет замуж за тебя, и, чтобы избежать отказа, ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул, но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, мой друг, она могла бы быть твоей женой», — сказал ангел. «И с ней ты бы был счастлив, у вас были бы красивые дети, твой род бы процветал». Всем нам ежедневно даются шансы, но очень часто из-за страха и нерешительности мы не используем их. Хобби и удовольствия. Всегда оставляйте время для отдыха и занятий, которые приносят вам удовольствие. Лучший совет, который мне дал наставник: если в течение 3 лет твоя работа не обеспечила тебе тот образ жизни, о котором ты мечтал, бросай эту работу. Если она не подняла тебя на новый уровень, духовный или материальный, Если ты не добился ощутимых результатов, которыми мог гордиться, уходи с этой работы. Как говорил Авиценна, человек не дерево, чтобы оставаться на одном месте. Если тебя не понимают, зачем тратить жизнь на то, чтобы доказать кому-то правильность твоих взглядов и убеждений? Лучше просто уйти. Нет необходимости оставаться там, где тебе оставаться не хочется. Может быть, где-то есть другая дверь, открытая перед тобой. А ты сидишь здесь, ждешь непонятно чего. А когда, наконец, решишься на перемены, или жизнь заставит уйти тебя с прежней работы, окажется, что в ту дверь уже кто-то вошел, и теперь она закрыта. Конечно, можно сказать, я зря ушел с работы, я к ней привык, получал какую-никакую зарплату. Нет гарантии, что на новом месте будет лучше. Так говорят люди, которые хотят быть в процессе. Им не важен результат. Теперь вы поняли, как наслаждаться деньгами? Надеюсь, поняли. Деньги тогда принесут счастье и успех, когда вы будете следовать всем вышеупомянутым пунктам. Деньги являются лишь катализатором счастья. Они не могут быть целью. Они должны приносить радость, уверенность, желание помочь другим. Должны создавать условия для реализации ваших способностей и талантов ваших детей. Вы должны жить жизнью, насыщенной положительными эмоциями. Это главное. Вам в блокнот. Понятно, что когда человек инвестирует, он может потерять деньги. Тем не менее, лучше идти за свободой, а не за безопасностью, чтобы стать финансово свободным. Играйте не для того, чтобы проиграть. Играйте для того, чтобы выиграть. В мире очень много нуждающихся. Самая лучшая черта богатых людей – это желание помочь другим. Ошибается тот, кто думает, что обойдется без помощи других. Но кто думает, что другие обойдутся без его помощи, ошибается вдвойне. Деньги служат тем, кто реализует свои таланты. Не надо растрачивать свои способности на то, чтобы просто зарабатывать на жизнь. Реализуя свои таланты, вы воплощаете в жизнь свои мечты и становитесь финансово независимыми. Используйте малейший шанс, который предоставляет вам судьба. Только тогда вы будете счастливы. Если в течение 3 лет ваша работа не обеспечила образ жизни, о котором вы мечтали, бросайте эту работу. Если она не подняла вас на новый уровень, духовный или материальный, если вы не добились ощутимых результатов, которыми можно гордиться, уходите с этой работы. Деньги являются катализатором счастья, но не могут быть целью. Они должны приносить радость, вселять уверенность, желание помочь другим, должны создавать условия для реализации ваших способностей, талантов, ваших детей.